Дед. Ты гибрид из Спартака, Кюхли и, конечно, Дон Кихота. В моем представлении такое сочетание – это идеал человека. Из письма Семена Александровича Ляндриса к сыну, 1953 год. До 16 лет отец мечтал о карьере дирижера и дома, найдя по радио классическую музыку, самозабвенно дирижировал. Всегда считал музыку наравне с живописью совершеннейшим искусством, никаких языковых барьеров и зависимости от переводчика. Музыкантом не стал, но научился брать несколько аккордов и иногда напевал мне маленькой, аккомпанируя на дребезжащем пианино модную в годы его юности песенку. «Осторожен будь, никто пока что не был в таинственной стране Мадагаскар». В последний год школы его потянуло в лицедейство. Всерьез думал о ГИКе. А Семен Александрович папу тактично, доказательно и дружески отговаривал и просил пойти по стопам деда лесника. «Получи профессию», — говорил Семен Александрович. «Если есть в тебе искра, придешь в искусство. Нет ничего страшнее, чем быть к искусству приписанным. Обидно это и нечестно». Отец сначала удивлялся, почему обязательно лесником, потом догадался. Отрывок из рассказа Юлиана Семенова «Папа. Прости меня, пожалуйста». На пору техники стремительного нашего века сможет противостоять лишь природа, потому что техника однолика в своей устремленной мощи, а каждое дерево — это поэзия. Старик, видно, хотел приблизить меня к высокой культуре природы, которая единственно и может открыть в человеке слово. Парадоксальность поколения наших отцов заключалась в том, что они, служа технике, которая решает все, были романтиками в глубине души. А всякий романтизм произрастает особенно пышно там, где взору открыты долины, леса и снежные пики гор. В лесники папа не пошел, но и актерство отверг, хотя актер из него получился бы великолепный. Как компромисс выбрал институт востоковедения. Там была и романтика далеких стран, и культуры, и языки, которым его тянуло. В институте сразу подружился с прекрасными ребятами, учившимися на разных факультетах. Женей Примаковым, Олегом Пересыпкиным, Володей Цветовым, Сашей Быковым, Юрой Виноградовым, Валентином Александровым. Они организовали веселую компанию со смешным названием «Потуга» и проводили вместе много времени. В Москве учились, ходили на вечеринки, танцы, устраивали процессы, так в то время называли драки. Летом уезжали в открытый папой небольшой поселок Архипа Осиповка, недалеко от Новороссийска, с огромными дубами на холмах, маленькими домиками и чистейшим морем. Вместе с будущими академиками Примаковым и Буниятовым, журналистом Гейвадовым, послом Калининым и другими студентами папа работал лектором МГК в ЛКСМ. Однажды его отправили выступать в рабочее общежитие в Орехово-Зуево. Тема лекции была типичная – угнетение трудящихся капиталистами Запада. Материалы об этом имелись обширные, классифицированные и подобраны вполне искусно, оперировать ими было одно удовольствие, поскольку на Западе ни один из папиных друзей не бывал, а сам он, хотя и провел в 1945 году 3 месяца под Берлином в местечке Рансдорф, поражаясь количеству велосипедов и частоте коттеджей, но ничего, кроме ненависти к фашистам, у него при воспоминании о том путешествии не рождалось. Поэтому и выступали все молодые лекторы убедительно и искренно, что называется, заливались соловьями. Закончив просвещать стариков и детишек, папа поклонился аплодисментам и предложил задавать вопросы. Встал беззубый старик в ватнике и, комкая шапку в огромных, синими жилами, измученных работой руках, прокричал: «Спасибо товарищу Сталину за нашу свободную и счастливую жизнь! Ни в одной стране мира рабочий человек не живет так хорошо, как на родине победившего счастья!» Старики и дети снова зааплодировали, вопросов не задавали, стали быстро расходиться. Папа попросил деда показать его квартиру. Он с радостью согласился, повел по длинному коридору, остановился возле покосившейся двери, отпер ее, замков было 3, пропустил первым. «Заходи, товарищ лектор, гостем будешь». Комната была узенькая, как пенал. Одна стена фанерная, оконце под потолком, маленький кухонный стол, покрытый клеенкой, 4 табуретки, 2 раскладушки у стены, возле двери керосинка и умывальник. Над койкой висел портрет вождя, вырезанный из журнала. «Вы тут давно живете?» — спросил папа. «Да ведь уж давно!» — живо откликнулся дедок. «С 32-го. Раньше-то в деревне жил, ни водопровода тебе, ни электричества с радиом!» — он кивнул на черную лепешку репродуктора. «Ни обратно лавки, баба моя! Хлебы пекла, спину гнула от зари до зари. А теперь счастье настало, никаких забот рабочему человеку, только трудись на благо Родины». От старика 19-летний отец вышел с ощущением потаенного ужаса. 6 человек в 6-метровой комнатенке. Одна упорная на этаж, не менее как 200 человек, строили еще при царе, только при Сталине комнаты перегородили в пеналы. А старик о счастье. Позднее записал. Мысль, появившись, покою не дает, это верно. Но когда тебя, студента 2-го курса, принимают за твои лекции члены соревнователей общества знания, платят за час молодьбы языком 50 рублей 2 обеда в ресторане, недопустимо крамольная мысль про то, как ужасно живут люди в стране победившего счастья, уступает место иной, отъединяющей тебя, ставящей в положение верховенства, приобщенности к элите. Притча о 30 серебряниках никогда не умрет из-за людского несовершенства, рожденного честолюбивой корыстью. Нас не столько обманывали, сколько покупали. Умело и расчетливо. Такова правда. И надобно ее сказать себе открыто и честно. Ведь нет ничего чище, чем исповедь. Тогда отец начал серьезно тренироваться в «Спартаке» в боксерской секции Виталия Островерхова. Секция помещалась в старой Покрово Успенской церкви старообрядцев в Малом Гавриковом переулке на Бауманской. В 30-е годы в ней устроили овощной склад, потом дали под нужды секции боксеров и тяжелоатлетов. Там он 3 раза в неделю и выходил на ринг. Бокс научил его бесстрашию. Сколько себя помню, отец никогда ничего не боялся. Хотя вот вопрос. Есть ли вообще люди, лишенные страха? Может, есть лишь те, кто умеют страху не поддаваться? Хорошо его скрывать? Не знаю. Вспоминает артист Василий Ливанов. Наша первая очень необычная встреча с Юлианом произошла в конце далеких 50-х. Как-то летней ночью я с моим другом, будущим знаменитым композитором Геннадием Гладковым, шел пешком со студенческой вечеринки. Вдруг, повернув на улицу Немировича Данченко, мы увидели такое зрелище. Прислонившись спиной к стене дома, один парень отбивается от 4 головорезов. Драка была страшная. Получив, они откатывались, потом снова налетали. Мы с непечатным текстом ввязались, и головорезы, явно приезжие, не центровые, поняв, что оказались на чужой территории, убежали. Мужественный парень поблагодарил нас и, оторвав от пачки сигарет кусочек бумаги, написал на нем свое имя — Юлиан и номер телефона. Я положил этот кусочек в карман рубашки и забыл. А через полгода случайно наткнулся и решил позвонить. Поднял трубку сам Юлиан. Он прекрасно помнил всю историю и тут же пригласил меня к себе в гости. Я поехал. С тех пор нас с ним связала очень крепкая мужская дружба. На 3-м курсе отец уже вовсю говорил и писал на пушту, удивляя мудреной восточной вязью друзей сияющего от гордости Семена Александровича. И в совершенстве овладел английским, освоив пижонское, оксфордское придыхание. Специально собирались с ребятами после занятий шлифовать акцент. Когда сидели у папы, заказывали Галине Николаевне ее коронное блюдо – жареную картошку с луком. К Семену Александровичу привязались все папины друзья. Худой, с тонким профилем, мудрыми грустными глазами, не расстававшийся с маленькой трубочкой, он сразу производил впечатление рафинированного интеллигента и эрудита и действительно был настоящей ходячей энциклопедией. Ему можно было задать любой вопрос, он знал ответ. Что любопытно, в МГУ деду попасть не удалось, начал работать в 15 лет, закончил рабфак, прослушал курс-лекцию Бухарина на кафедре красной профессуры, а в 1934 году окончил факультет экономики промакадемии, а потом занялся самообразованием и стал блестящим знатоком литературы и истории. Вскоре после смерти Сталина Семена Александровича назначат главным редактором толстенного московского журнала «Вопросы литературы», шутливо называемого «Вопли». Белорусский еврей, родился он в маленьком местечке Боровино. В семье было 13 детей, выжило пятеро. Дедовский отец Александр появлялся дома лишь к зиме, всю весну, лето и осень до первого литка, сплавляя по быстрым темным рекам лес. Честно воевал он в русско-японскую войну, а когда часть попала в окружение, провел с однополчанами несколько месяцев в плену в Японии. Вернувшись домой, объявил, что японцы – самые чистоплотные в мире люди, и велел жене Марье Даниловне каждый день до ломкой хрусткости крахмалить белые вафельные полотенца, чтобы было в их крохотной комнатке в коммуналке чисто и уютно, как у японцев. Из дневника Юлиана Семенова. К деду Александру Павловичу меня обычно привозили под вечер. Старик вышел на пенсию, но без дела жить не мог, и поэтому устроился в какую-то махонькую артель, которая выпускала слоников, странных австралийских кенгуру, медведей и зайцев из того матово-блестящего материала, который дети называют золотом. Дед откладывал в сторону своих зайчиков и слоников, скрупулезно пересчитывал их и раскладывал по коробочкам. Потом бабка наливала нам чаю. Дед доставал из кармана квадратные карманные часы и начинал мне рассказывать свои истории. Он знал, о чем я больше всего люблю слушать. Он рассказывал мне про Японию. Мы все начинаем корить себя за то, что не записывали, не запоминали. Только по прошествии лет, когда уже, собственно, этот укор не материален, так, сожаление, да и все. Собственно, в данном случае я от себя этот укор отвожу, потому что в те годы писать я еще не умел и о литературе, естественно, не думал. И, стало быть, дед мне рассказывал о Японии. Я запомнил главное. Я запомнил его влюбленность в японцев. Мне это тогда казалось странным. Во дворе во время игр мы все время воевали против самураев, которые вместе с Гитлером готовили войну против нас. Я тогда не мог понять, почему дед с такой нежностью говорит об этой далекой стране. Еще я запомнил, как дед говорил мне про японскую чистоплотность, про то, как поразительны японские бани, про то, как нужно уметь по-японски держать слово. «Бери пример с японца», — говорил мне дед. «Если японец сказал «да», это будет «да». А уж если японец сказал «нет», то это будет «нет», и ничего ты с этим не попишешь». Семен Александрович пошел с своего отца. Всю жизнь был тружеником, чистюли и аккуратистом. Умер он в 60 с небольшим, в 1968 году, от рака поджелудочной железы. Из дневника Юлиана Семенова. Отец лежал в клинике Академии наук напротив Дворца пионеров на Воробьевых горах. После операции он стал совсем желтым, пергаментным и как никогда красивым. Вышел сигнальный экземпляр книги об Орджоникидзе. Там были его воспоминания о работе с наркомом. Отец держал в своих руках тоненькую синюю книжку нежно, словно она была хрупкой и от прикосновения могла рассыпаться. Он надписал мне этот первый экземпляр. Сыну и другу в дни моего возвращения к жизни. Я приезжал к нему каждый день, утром и вечером. В кресле около окна обычно сидел Илья. Старик и дядька вспоминали детство. «Сенька бедовый был», — медленно говорил Илья, часто отворачиваясь к окну. «Я в тифу лежал, в сарае, на чердаке, в сене, а меня белые разыскивали». Илья был командиром эскадрона. Его ранили неподалеку от деревни Боровино, где родился отец. Это его и спасло. Нашли соседи и ночью перенесли в сарай. А у нас постоем поляки стояли. Они запрещали корову доить, все молоко себе забирали. Специального сторожа в сарае поселили, он даже спал там. Я наверху, в бреду. Сенька ночью дождется, пока старик-солдат заснет, пролезет в сарай и тихонько корову выдаивает. Струйки молока и стенки ведра дзинь-дзинь. Надует литра три и ко мне лезет, отпаивает. Я смотрю на моего седоволосого красивого старика, никак не могу представить его крестьянским мальчишечкой возле коровы. Я помню, заслушивался рассказами отца о конях, но думал, что это в нем от службы в кавалерии. Он, как никто другой, умел чувствовать природу. Мальчишкой вывозил меня ранней весной в лес, садился на пенек и, замерев подолгу, слушал пение птиц, рассказывая мне удивительные истории о синицах и малиновках. Мне всегда казалось, что эта обостренная любовь к природе рождена в нем городом. Я-то с рождения помнил его горожанином. А на самом деле в нем, видно, жило изначальное, крестьянское, обостренно-нежное тяготение к природе и особое, тщательное, я бы сказал, ее понимание. Последние годы отец все чаще и чаще говорил о своей мечте — поехать в родную деревню. Он знал, что знакомых там не осталось, а родственников тем более. Эта белорусско-литовско-еврейская деревушка была стерта с лица земли гитлеровцами. Жители угнаны в рабство или расстреляны, но он все равно мечтал посмотреть родину. Ибо в этом огромном мире у каждого человека есть своя маленькая, единственная родина. В США я должен был улетать 25 мая, в день рождения старика. Год назад мы отмечали его 60-летие в мраморном зале ресторана «Москва». Старика наградили орденом, пришли издатели, литераторы, военные, все его друзья. Он был по-настоящему счастливым человеком. У него всегда было много друзей. «Я отказался от полета в Штаты», — сказал я старику. «Почему?» — спросил он. «Как же мне было ответить ему? Я-то знал, что дни его сочтены. Я-то знал, что врачи отпустили ему месяц, от силы 2 месяца жизни. Я-то знал, что операция длилась 30 минут, разрезали и зашили. Летит группа, старик, целая группа писателей и кинематографистов. Я не умею путешествовать с группой. Это глупо. Организуешь для себя программу, будешь смотреть то, что интересно тебе, и встречаться с тем, с кем тебе важно встретиться. Разве это трудно отладить на месте? Не глупи и отправляйся. Тебе после Вьетнама и Лаоса надо побывать в Штатах. Цепь обязана быть замкнутой». Он пытливо смотрит мне в лицо. Логика его доводов абсолютно. Это ужасно, когда надо играть с отцом. «Хорошо, — говорю я, — ты прав, полечу». Я знал, что не полечу. Скажу, что опоздал на самолет, в конце концов. Но тогда он заставит меня вылететь следующим рейсом. Ничего, придумаю отговорку. Только не здесь, не под его взглядом. Я не могу ему врать. Я должен буду приготовить себя к тому, что вру смерти, а не моему старику. Посмотрел на часы. Надо встретить Валеру и Мишу. Они обещали приехать к 2 часам. Ждал их в садике клиники. Минут через 10 ко мне подошел доктор. Закурил. Долго молчал, разглядывая свои ботинки. «Ваш отец просил меня случайно встретиться с вами и уговорить лететь в Америку. Я не полечу. Он пока держится на наркотиках, но они перестанут действовать. Не сразу, но через какое-то время. А в Нью-Йорке сейчас появился препарат, который отличается психогенным фактором. Человек чувствует боль, но не реагирует на нее. Если вы привезете этот препарат, отец будет жить дольше. И потом... Что? Да, в общем-то, договаривайте. По-моему, ваш отец знает, что у него рак». Подъехали Миша с Валеркой. Я подружился с Валерой Куплевахским в Ханое. Это он сейчас стал литератором, печатается в «Знамени», «Неделе», «Огоньке». А в Ханое он был нашим военным специалистом, самым молодым из всех. Там он начал сочинять свои песни, их потом пела вся колония, геологи, дипломаты, летчики, моряки. Я попросил Валеру взять с собой гитару. Мы поднялись к старику. Мишаня откупорил бутылку коньяка. В канун дня рождения можно выпить по рюмке. Валерка тихонько запел. «По джунглям мы идем, тропинка узкая, с дороги не свернем, мы парни русские, мы парни русские. Мимо разбитых монастырей, мимо сожженных домов и полей, на перекрестке далеких дорог, спаси нас, Россия и Бог». Старик смотрел на Валеру сияющими глазами. «Тише, ребятки, чуть тише. Здесь же вокруг больные, мы им можем мешать. Вчера 2 соседа умерло. Я-то выздоравливаю, а другим плохо. Неужели он играет? Неужели можно так играть? Глаза его светятся нежностью, и нет в нем тревоги и ожидания. Не может быть. Врач врет. Старик верит, что выздоравливает». «Семен Александрович, — говорит Валерка, — я вам спою самую тихую песню. Я ее Бороде посвятил. Мы еще и знакомы не были. Прочитал при исполнении служебных обязанностей и сочинил песню». Он прилаживается к гитаре и чуть слышно поет. Полярный самолет уходит завтра в рейс, уходит навсегда, совсем-совсем-совсем. А боль моя со мной, а боль моя при мне. Полярный самолет приснился в красном сне. Поздно вечером, когда мы уходили, старик сказал: «Задержись на минутку». И ребятам просительно: «Он сейчас вас догонит». Старик показал рукой на кровать, я сел рядом с ним. «Юлька...» Он зачем-то долго кашляет, массирует лицо, потом излишне долго закуривает, чуть отвернувшись к стене. «Юлька», — продолжает он, — «мы с тобой бывали в разных переделках. Не привыкать. Если ты не полетишь завтра, значит, мое дело каюк. Значит, ты остался ждать самой последней хреновины. Ты не надо. Ты слушай меня. Я очень хочу за город. Мураша вблизи посмотреть. Послушать, как птицы поют. Соловьи, ну их к черту, не люблю я, их больно рисуются. Я к твоему возвращению. Я постараюсь быть молодцом, и ты отвезешь меня в деревню. Захомутай себя. Скажи себе твое любимое «надо» и лети. Мне будет спокойнее, я правду тебе говорю. Ведь ожидание — это тоже лекарство. Лети, бородушка, очень тебя прошу, лети». Я вернулся в Москву с лекарствами, которые отделяют боль от сознания. Я понесся с этими лекарствами в клинику к моему старику, который так мечтал увидеть Мураша. Он умер через несколько минут после того, как приземлился самолет. Он спросил Илью: «Где Юлька?» «Он уже едет к тебе», — ответил Илья. Так же умирал мой дед. Он спросил перед смертью, у него тоже был рак поджелудочной железы, «Где Илья?» А Илья тогда был очень далеко. И отец тоже, как дядька, сейчас сказал ему: «Илья уже едет». И дед тоже чуть улыбнулся и умер спокойным. Илья сказал мне потом: «За 2 дня перед смертью старик шепнул мне на ухо, когда уже начинал терять сознание: „Это хорошо, что я заставил Юльку уехать. Ты ему объясни. Не надо ему было видеть, как я буду помирать. Пусть он запомнит меня живым“. Я всегда вспоминаю моих деда и прадеда, которых знаю лишь по рассказам и фотографиям. Деда не стало, когда мне было 1 год с небольшим. Читаю Бориса Слуцкого, отвоевавшего, тяжело раненого, отсидевшего и писавшего горько и талантливо. Евреи хлеба не сеют, евреи в лавках торгуют, евреи раньше лысеют, евреи больше воруют, евреи люди лихие, они солдаты плохие, Иван воюет в окопе, Абрам торгует в рабкопе. Я все это слышал с детства, скоро совсем постарею, но все никуда не деться от крика „Евреи, евреи!“. Не торговавши ни разу, не воровавши ни разу, ношу в себе, как заразу, проклятую эту расу. Пуля меня миновала, чтоб говорилось не лживо, евреев не убивала, все воротились живы. Известный французский адвокат Серж Кларсфельд, сделавший имя на защите жертв нацизма и отлове вместе со своей женой, дочкой эсэсовца, военных преступников, сказал как-то: «Быть евреем – трагедия. Быть русским евреем – трагедия двойная». Он знал, о чем говорил. Его родители были евреями. Между собой говорили по-русски и до последней минуты, отца, участника сопротивления, сожгли в Освенциме, тосковали не по Франции, где жили, а по России, где родились. Русский по матери, еврей по отцу. Кем ощущал себя папа? По беззаветной преданности русской культуре и языку словарь Даля держал на рабочем столе, часто консультировался, литературный язык его по праву считался одним из самых богатых среди российских писателей, чувствовал себя русским. По безумной, до самопожертвования доходившей любви к нам, дочкам, всю жизнь оставался идеальным еврейским отцом. По умению работать по 16 часов в сутки и железной дисциплине походил на немца или японца. А по степени открытости, раскованности, внутренней свободы был гражданином мира и убежденным космополитом. Национальная принадлежность определялась для отца гражданской позицией и реальным добром, которое человек приносит своей родине, а никак не процентным соотношением славянской и семитской крови, формой черепа, цветом глаз и прочим фашизоидальным бредом. Как идеальный пример решения национального вопроса приводил биографию Левитана, напечатанную в Советской энциклопедии. Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье. Папа никогда не скрывал еврейского происхождения Семёна Александровича, слишком любил он своего старика и гордился им. А уж как реагировали люди, дело другое. Помню, в 1980 году мы с ним ехали в ФРГ, где он возглавил корреспондентский пункт литературной газеты. В поезде познакомились с милым советским дипломатом, красивым открыточной голливудской красотой. В Бонне тот пригласил папу домой на ужин. Дипломатическая жена принялась расспрашивать о родителях. Когда дело дошло до Семёна Александровича, лицо дамы вытянулось в печальном изумлении. «Как?» — горько выдохнула она с таким видом, будто ей сообщили, что дед болел какой-то постыдной, заразной и передающейся по наследству болезнью. «Ваш отец был евреем? Сколько же таких лиц перевидал папа на своем веку?» Но вернусь к далеким 50-м. Наступил 1952 год. Уже несколько лет, как зверски убили Михоэлса. Вовсю шла война с безродным космополитизмом. Начались процессы против агентов Джойнта, и произошло разоблачение врачей-убийц. Катились по вновь притихшей стране волны арестов. Брали всех от мала до велика. Забрали и Семёна Александровича. Из воспоминаний Галины Николаевны Ноздриной. Это случилось 29 апреля 1952 года. В институте Юлиана устраивали первомайский вечер. Он предупредил меня, что придет домой поздно, чтобы я не волновалась. Около 12 часов ночи раздался звонок в дверь. Я подумала, что сын вернулся с вечера, и открыла. На пороге стоял незнакомый человек средних лет в штатском с очень неприятным лицом и бегающим взглядом. Не представляясь, он вошел и сказал, что нужно проверить документы всех, кто проживает в квартире в связи с тем, что наши окна выходят на правительственную трассу. Я вынесла ему в прихожую свой и Юлика паспорт. Он спросил: «А где паспорт вашего мужа?» «Муж ночует у своей мамы», — ответила я. «Давайте адрес». Он вышел, запретив мне подходить к телефону и входить в комнату сына. Скоро вернулся с каким-то военным, дворничихой и пожилым мужчиной. Велели идти в мою комнату и не выходить. Я слышала, как они стали что-то выносить из комнаты сына. Догадалась, что это могли быть немецкие журналы, привезенные его отцом из Германии в 45-м году. В голове мелькнуло: «Это криминал». Около 4 часов утра раздался звонок в дверь. Я поспешила открывать. Пожилой незнакомец шел следом, приказав ничего не объяснять сыну. Юлик вошел веселым, румяным, улыбающимся. Видно, после вечера в институте провожал домой сокурсницу. Лицо его изменилось, когда он увидел рядом со мной пожилого незнакомца. Не успел опомниться, как военный обыскал его и обнаружил стартовый пистолет. Его одолжил сыну заведующий военной кафедрой, чтобы отпугивать по вечерам хулиганов. Я заплакала и стала утверждать, что это не настоящий пистолет, а стартовый. А Юлик не выдержал и закричал: «Что ты перед этой сволочью унижаешься и плачешь?» Мужчина в военной форме рявкнул на него: «Сиди и молчи». В 6 часов утра вернулся тот, что в штатском, с бегающими глазами, и объявил: «Ваш муж арестован. Сейчас будем производить у вас обыск». В кабинете у Семёна Александровича вся стена была уставлена книжными полками. Эту библиотеку с любовью он собирал многие годы. Они брали книги, трясли их и бросали на пол. Если что-то из них выпадало, скомков бросали. Такого варварского отношения к книгам я нигде и никогда не видала. На столе лежал наш семейный альбом с фотографиями. Они тщательно просмотрели его. На одной из них увидели фото мужа моей тети в модной красивой шляпе Семёна Александровича. Спросили: «Это что за иностранец?» Пришлось назвать фамилию. Потом стали разглядывать фотографию сына, снятую в Гороховецком военном лагере, где все студенты проходили военную подготовку. Юлиан был на ней запечатлен в форме, в пилотке на бекрень, небритый. «Это что за военнопленный?» Тоже пришлось объяснять. Обыск продолжался с 6 утра до 2 часов следующего дня. Лазали повсюду. Даже бедные цветы подверглись экзекуции. Горшки протыкали чем-то острым, разрезая тем самым корни растений. На полу среди книг, разбросанных документов и фотографий лежал приказ о награждении Семёна автомобилем, подписанный Серго Орджоникидзе. Юлиан увидел эту бумагу и ногой подвинул под тахту. Все фотографии с Серго, Константином Симоновым и Ворошиловым увезли. Кабинет опечатали. Из дневника Юлиана Семёнова. В 11 утра в дверь постучали. Я знал, что это Сашка по кличке Солоб, его брата Сахарузу, внука первого народного комиссара юстиции Дмитрия Ивановича Курского, забрали незадолго перед этим. 20 лет вполне сформировавшийся террорист. Подполковник Копцов, руководивший налетом, приказал нам молчать, подкрался к двери и спросил отвратительно ласковым голосом: «Кто там?» «Я», — ответил Солоп. Копцов распахнул дверь, сухо сказал: «Входите». Солоп от волнения не бледнел, а краснел. Никогда не забуду, как его лицо, 18-летний парень, сделалось старчески апоплексическим, синюшно-красным. Его повернули лицом к стенному шкафу, обыскали, приказали сидеть, не переговариваясь со мной. Когда обыск закончился, мы бросились в ломбард. Копцов сказал, что отцу можно дать передачу — 200 рублей. Мы успели заложить часы, получили 300, стольник пропили в одночасье, хмель не брал, только трясти перестало. Солоп процедил сквозь зубы: «Живем, как немецкие подпольщики во времена фюрера. Хватают одних коммунистов. Ничего, а?» Протокол. От 30 апреля 1952 года. Подполковник Копцов И.М., майоры Моисеев П.М. и Коптелев А.Д. на основании ордера Министерства государственной безопасности СССР за номером Ч-85 от 29 апреля 1952 года, руководствуясь статьей 175-185 УПК РСФСР, произвели арест Ляндроса Семена Александровича. Изъято для доставления в МГБ СССР следующее. Первое. Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и к ней удостоверение номер 01160012 на имя Ляндреса С.А. Второе. Медаль за оборону Москвы и к ней удостоверение номер 037144 на имя Ляндреса С.А. Третье. Медаль за взятие Берлина и к ней удостоверение номер 071331 на имя Ляндреса С.А. Четвертое. Медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и к ней удостоверение номер 414966 на имя Ляндреса С.А. Патроны к пистолету разные, 10 штук. Патроны к охотничьему ружью 16-го калибра, 7 штук. Копия письма Ляндреса С.А. на имя секретаря ЦК ВКПБ товарища Суслова по вопросу устранения имеющихся в работе издательства недочетов. Список телефонов Московского Кремля. Материал для книги Уэверли Рута «Секретная история войны», отпечатанной на пишущей машинке. Материал Ляндреса С.А. по вопросу воздействия на человеческое сознание, отпечатанный на пишущей машинке на 11 листах. Краткий курс истории ВКПБ с пометками и надписями на полях. Опись имущества, на которое наложен арест. Кровать никелированная, БУ. Матрац волосяной, БУ. Машинка пишущая, Рейнметро. Часы настольные, второго часового завода в деревянном футляре. Чемодан фибровый, черного цвета. Стеллаж для книг сосновый, 41,5 метр. Книги разные, 310 штук. Ночью папа вскрыл форточку в комнате деда и достал из-под тахты спрятанный им утром приказ Серго. Потом это во многом помогло делу. Отпало одно из самых серьезных обвинений – получение подарка от троцкистского диверсанта Бухарина. Вспоминает Галина Тарасова. Утром Юлиан приехал к нам. За эту ночь он из веселого, жизнерадостного паренька превратился во взрослого мужчину. Зашел и сразу спросил меня: «Ты что-нибудь понимаешь?» «Понимаю, Юленька». «Что понимаешь?» «Что это недоразумение. Через несколько дней все образуется. Я не хочу, не могу больше жить, если происходит такое». «Что ты говоришь?» «Подумай о маме и жди отца, ты должен его дождаться. Его скоро освободят». Юлик, конечно, хотел мне верить, но шли дни, и ничего не менялось. А когда я узнала, что Семена забрали по двум расстрельным статьям, 58-я пункт 10 «Контрреволюционная пропаганда и агитация» и 58-я пункт 11 «Участие в контрреволюционной организации», решила: «Все, Семена мы потеряли. Точно расстреляют». Юлиану я, конечно, ничего не говорила. Ждала приговора. Галину сразу вызвали в райком партии и заставляли в письменном виде отречься от мужа, Она сказала: «Ни за что. Я познакомилась с Семеном Александровичем 20 лет назад. Мы тогда вместе работали на заводе «Коммунар». Его портрет как организатора первых пионерских отрядов на Красной Пресне висит на Пресне в музее. Он честный человек». «Честный человек? Тогда вон из партии, из директорства. И отправили учителем школы рабочей молодежи. А Семену дали 8 лет лишения свободы. В переводе на язык юристов, я в юридическом училась, это означало, ничего не накопали». Папа в то время встречался с дочкой высокопоставленного начальника. Узнав об аресте Семена Александровича, отец девушки запретил ей даже смотреть в сторону сына врага народа. Папу не удивила реакция начальственного отца. Инстинкт самосохранения, ничего не поделаешь. Но поразила легкость, с которой предала его подруга, моментально подчинившись родительскому требованию. Хотя долго отец о любимой девушке тогда не думал. Все мысли были заняты Семеном Александровичем. Началась его бесконечная переписка с властями, которую я приведу ниже. Приведу и переписку отца с дедом. Их письма не только доказательство мудрости Семена Александровича и преданности ему молодого отца, но и живое свидетельство той страшной, трагической эпохи, забывать которую нельзя, ибо забвение трагедий в масштабах страны чревато их рецидивом. 11 августа 1952 года. Генеральному прокурору Союза СССР товарищу Сафронову. Жалоба. 29 апреля 1952 года органами МГБ СССР был арестован мой отец Леандрос Семен Александрович. 4 июня 1952 года решением особого совещания он был по 58 статье пункты 10 и 11 осужден на 8 лет тюремного заключения в Александровской тюрьме. 6 августа я получил письмо из пересыльной тюрьмы из Ярославля, написанное чужой рукой. Письмо было от отца. Я выехал в Ярославль и там получил свидание. Моего отца вынесли на руках двое заключенных в сопровождении медсестры. Его разбил паралич. Сидеть он не может. Ходить тем более. На спине у него сплошные волдыри. Чтобы перенести его с места на место, его тащат под руки. И вот этого больного человека после вынесения ему приговора направляют в Александровскую тюрьму. Его в теплушке везут в Александровск, оттуда в Ярославль, Кострому, Киров и, наконец, снова в Ярославль. В Вологде и Костроме отец лежал 4 суток на каменном полу и не имел, кроме куска черного хлеба, никакой еды. Это безобразное нарушение основного закона нашей Родины, закона об уважении человека. Прошу вас дать указание прокурору города Ярославля немедленно перевести моего отца в Ярославскую больницу, где бы ему смогли обеспечить соответствующий уход. После ареста отцу предъявили обвинение в том, что он якобы является запасным руководителем правотроцкистского бухаринского блока, основываясь на том, что мой отец в период 1934-1942 годов работал в газете «Известия», причем до 1937 года отец был помощником ответственного редактора газеты «Бухарина». Но люди, ведшие следствие по делу моего отца, по-видимому, не учли, что есть документы, подтверждающие участие моего отца в разгроме троцкистской оппозиции в 1927 году. Это обвинение отец отверг и опроверг. Следующее обвинение. Отец – участник какой-то подпольной националистической организации. Во все время следствия отец ни разу ни с кем не имел очной ставки. Ему ни разу не предъявили ни одного документа, изобличающего его связь с какой-либо организацией. Отец отверг и это обвинение. Однако в приговоре пункт фигурирует. Далее. Отца обвинили в том, что он якобы говорил о том, что плохо дело обстоит с укрупнением колхозов. Это, конечно, неправда. По возвращении из Галиникова-Собакина опытной станции МГУ имени Ломоносова, отец на заседании партбюро сказал: «Жалуются колхозники окрестных деревень, что председатель колхоза пьяница и срывают укрупнение колхоза». Вот все обвинения, которые были предъявлены отцу. Никаких документов, уличающих моего отца в преступлении, нет. Нет ни одного человека, который мог бы подтвердить преступление моего отца по 10 пункту 58 статьи. Работники МГБ СССР во время следствия по делу моего отца безобразно нарушали установленные нормы поведения в СССР. Они нарушили Конституцию. Во-первых, мой отец подписал 206-ю статью в полубессознательном состоянии, когда у него были разбиты очки. Во-вторых, во время следствия, несмотря на неоднократные требования отца, он не смог ни разу поговорить с глазу на глаз с прокурором. В-третьих, на 12-й день после ареста отца разбил паралич, и на допросы его возили в кресле. В-четвертых, работники МГБ СССР угрожали ему тем, что они засадят его навсегда в сумасшедший дом. Прошу вас дать указание, во-первых, в порядке прокурорского надзора затребовать и пересмотреть дело моего отца, и, во-вторых, до пересмотра дела, если возможно, дать указание освободить моего отца из-под стражи с тем, чтобы я имел возможность ухаживать за ним и подправить его здоровье. Товарищ генеральный прокурор, мой отец – честный коммунист. Даже из тюрьмы он мне пишет записку. Сынок, верь нашей партии, верь товарищу Сталину. Я верю, мой отец будет реабилитирован и в дальнейшем своей работой докажет свою абсолютную честность. Очень прошу вас, товарищ генеральный прокурор, как можно скорее разобрать дело моего отца и до разбора его дела дать указание о переводе его в Ярославскую больницу. Письмо С.А. Леандроса сыну. 12 августа 1952 года. Дорогой мой мальчик, я все еще в Ярославле. Видимо, ожидают на меня наряд из ГУЛАГа МВД. Сейчас главное для меня научиться ходить и предотвратить дальнейшее катастрофическое высыхание руки. Физическая полноценность укрепит меня в противостоянии всем преследователям, и я сумею, наконец, собраться с силами и мыслями, чтобы написать по существу моего пустячного и тенденциозного дела. Целую всех очень крепко. Папа Сеня. Письмо Юлиана Семенова отцу. Август 1952 года. Дорогой папулька, помнишь, твоей первой книгой, изданной в Госкомиздате, была книга товарища Фучика? Папулька, будь стоек. Самую большую боль мне доставляет то, что мне товарищи из охраны говорят, что ты плачешь. Папулька, милый, возьми себя в руки. Я надеюсь, что товарищ старший лейтенант передаст мне от тебя бодрое письмо. Еще раз, самое главное, обуздай нервы. Не расстраивайся, будь настоящим коммунистом, каким ты был всегда. Свидание, конечно, нам с тобой здесь товарищи дать не могут. Даже первое свидание нам дали только из-за любезности начальства. 13 сентября нам дадут свидание обязательно. Я был на приеме у зам главного военного прокурора Советской армии товарища Китаева. Я передал ему свою государственную жалобу. Исход возможен такой. Либо тебя восстанавливают во всех правах, ты снова становишься полковником, членом партии, либо тебя освободят по состоянию здоровья. Должен тебе сказать, что первое гораздо более вероятно. Ты сам обязательно напиши товарищам Косыгину, Берия, Ворошилову. В своей жалобе я писал о состоянии твоего здоровья, о твоем деле, о нелепости его и о ведении следствия. В отношении вещей не беспокойся. Я был у товарища Ермакова, начальник ОИТК, и он сказал, что все твои вещи будет нести конвой, сколько бы вещей ни было. Еще раз прошу тебя, если ты хочешь, чтобы я спокойно и твердо боролся за тебя, а если за тебя, то значит и за себя, то не плачь, не нервируй себя. В этом залог моего спокойствия и твердости. Нужно очень желать, и тогда все желания сбудутся. Мое спокойствие зиждется на уверенности в том, что ты будешь молодцом. Сейчас я шлю тебе 4 пачки «Москва-Волга». Других, к сожалению, нигде не смог найти. И 100 рублей. Папуля, свидания нам сейчас дать не могут, и обижаться на это нельзя. Я скоро с тобой увижусь, и мы водку пить будем. А как же? Пиши, что тебе надо. Все пришлю или привезу. Напиши, куда, что и в каком аспекте писать еще. Крепко целую. Будь молодцом. Твое здоровье — мое здоровье. Твое спокойствие — мое спокойствие. Юлька. Министру внутренних дел СССР товарищу Круглову. Жалоба. Мой отец, Леандрос Семен Александрович, 1907 года рождения, 4 июля по приговору особого совещания, был осужден на 8 лет тюремного заключения в Александровской тюрьме Иркутской области. Как мне стало известно, на 12-й день следствия отца разбил паралич. Однако это не помешало начальнику Бутырской тюрьмы обмануть моего отца, сказав ему, что его отправляют в город Александров под Москву на излечение. Отца, который не может двигаться без сопровождающего, отправляют в Александров, затем в Ярославль, в Вологду, в Кострому, в Киров и, наконец, снова в Ярославль. В Ярославле отец объявил голодовку, и после этого по решению врачебного консилиума ему было запрещено дальнейшее движение к месту излечения. Я очень прошу вас, товарищ министр, дать указание в ГУЛАГ МВД немедленно перевести отца в Ярославскую больницу и там создать врачебную комиссию, которая решит, возможно ли дальнейшее пребывание моего отца в тюрьме. Сейчас у меня создается впечатление, что кто-то хотел отделаться от отца. А о порядке ведения следствия и об обвинениях, предъявленных отцу, я подал жалобу главному военному прокурору. Сейчас отец находится по существу при смерти, и я очень прошу вас, отцу, помочь. Письмо Семена Александровича Ляндроса к сыну. 15 августа 1952 года. Дорогой мой сынок, после свидания с тобой я все пытаюсь собраться с мыслями и написать генеральному прокурору и товарищу Поскребышеву, но физически я этого сделать не могу, а продиктовать здесь на пересыльном пункте некому. Главное, 5 строк вычеркнуто тюремной цензурой, бы я был в состоянии, мне не составило бы труда изложить, как ловко воспользовался следователь моим состоянием и абсолютной честностью и изобразил меня групповщиком. Когда я это понял, то попросил свидания с прокурором 5-го управления подполковником Старичковым, но ему, видимо, не сообщили нарочно, и опять являлся следователь с вопросом: «А зачем вам прокурор?» Так я с прокурором наедине не поговорил. А при подписании 206-й я дело только просмотрел, так как очков у меня не было, и, кроме того, был приступ. Если генеральный прокурор посмотрит оригинал дела, то увидит, что подпись «ознакомился и прочитал» написана рукой следователя. 23 августа 1952 года. Гражданину Ляндросу, Ю.С. Подтверждая получение вашего заявления, сообщаю, что нами дано указание об обеспечении Ляндроса С.А. необходимым лечением. Начальник отдела МВД СССР. Письмо Юлиана Семенова отцу. Сентябрь 1952 года. Дорогой мой старичок, ничего страшного, если на пересылке воруют вещи. Новые вышлю. Что город Владимир? Замечательно. Значит, прокуратура СССР очень помогла. Несколько зароков. Первый. Держись молодцом, как никогда. Второй. В клинике требую помещения в отделение для легких больных. Третий. Главный упор – встать на ноги, выйти из-под опеки врачей и начать работать. Четвертый. Ничего, что на пересылке было трудно. Все наверстается в больнице. Главное, старайся в больнице встать на ноги и начать понемногу ходить. Значит, необходимо вложить все свое старание, всю свою волю, всю любовь ко мне в одно великое желание – встать. Тут же по приезде подай заявление о свидании и немедленно сообщи. Передал тебе варежки, шарфик и гимнастическое трико. Очки вышлю дня через 2. Все у нас живы-здоровы. Как только приедешь во Владимир, вышлем деньги и посылку тут же. В общем, дальше Владимира ты уже никогда не поедешь. Владимир — пункт твоего назначения. Как только себя почувствуешь лучше, требуй отправления на работу по специальности. Таково постановление Совета министров. Заключенных использовать по специальности. Дома все в полном порядке. Если, повторяю, было трудно на пересылке, во Владимире будет легче. Главное тебя поставить на ноги. Ведь у тебя только явление после параличного характера и только. Ведь так я понимаю? Судя по истории болезни, у тебя явление после паралича. Головных болей нет, галлюцинаций тоже. Значит, твоя болезнь заканчивается. Тебе надо встать, начать ходить, начать работать. Итак, еще и еще раз, на что ты должен акцентировать внимание врачей? Пусть тебя поднимут на ноги. Из больницы пиши сразу же, что надо, каково положение, когда можно получить свидание. Крепко целую, твой Юлька. Письмо С.А. Ляндроса сыну. 3 сентября 1952 года. Дорогой мой мальчик, вот и начался твой новый 4-й учебный год. Пройдет всего лишь 96 недель, а если исключить каникулы, то через 72 недели ты получишь диплом. Сколько нужно выдержки для того, чтобы полностью исключить легкомыслие при сложившейся ситуации, с успехом преодолеть все трудности, и несмотря на то, что я явился источником твоих небывалых огорчений, надеюсь, что ты меня не подведешь и так хорошо организуешь свое время, учебу, общественную деятельность, включая лекции, что будешь примерным на курсе. Если этого не будет, то ты меня обрекаешь на такое угрызение, которое можно сравнить только с пережитым. Ты этого, конечно, мой дорогой сын, не допустишь. Очень важно знать цену людям, памятуя, что во многих живы проклятые шопенгауэровские черты и повадки небезызвестного статского советника, показанного в произведении Алексея Константиновича Толстого. Забыв это, особенно теперь, ты можешь в своем лице лишить меня единственной опоры, надежды и причинить огромные дополнительные неприятности маме. Одним словом, памятуй, в многоглаголании несть спасение. Поцелуй и нежное объятие — это не те слова, которые могут выразить мои чувства к тебе. Будь здоров, мой хороший, будь умным. Не зарывайся, береги себя. Каждая моя кровинка и слеза с тобой теперь, как и прежде. Кланяйся, желая здоровья и дружбы всем родным. Твой папа. 22 сентября 1952 года. Главная военная прокуратура Советской Армии. Гражданину Леандресу, Ю.С. Ваши жалобы по делу Леандреса С.А., поданные на имя председателя Центральной ревизионной комиссии ВКПБ товарища Маскатова и переданные на разрешение в Главную военную прокуратуру Советской Армии, рассмотрены. Проверкой установлено, что Леандрес С.А. за совершенное им преступление осужден правильно, и оснований к пересмотру решения не имеется. Ваши жалобы, как неосновательные, оставлены без удовлетворения. Зам главного военного прокурора Советской Армии генерал-майор юстиции Д. Китаев. Вспоминает выпускник Института востоковедения ученый Валентин Александров. Сказать, что на нашу долю досталось нелегкое время, было бы большой банальностью. Во-первых, легких времен не бывает. А во-вторых, как соизмерить весовые показатели кусочков металла, одни из которых, угодив в грудь, могли оборвать жизнь, а другие, оказавшись на груди, как бы приобщали к бессмертию. Трагедии общества прокатывались через наши судьбы. Давящий рок был общим, но реакция на него индивидуальной, поскольку у каждого по-своему болит душа, и положение того, кто харкает кровью, не то, как у смотрящего со стороны. Характер человека формируется в экстремальных условиях быстрее и определеннее складываются его черты. Помню, как на третьем курсе Юлиан круто изменился. Пышущий благополучием баловень процветающей среды в одночасье потерял блеск и лоск. Еще вчера он являл пример устойчивого понятия золотой молодежи, а сегодня посеревший парень с повернутым вовнутрь взором. Такие трансформации нередко проходили тогда в среде московской интеллигенции. О точных причинах не всегда знали, но, в общем, догадывались. Кого-то из близких взяли. На нашем курсе из нашего учебного потока ребят с опрокинутой жизнью оказалось несколько. У Юлиана отец, у другого брат, а чуть подальше почти из аудитории взяли и нашего товарища. В Институте востоковедения все студенты знали, что есть на втором этаже комната с железной дверью, рядом с отделом кадров. Никто, мне думается, туда добровольно не заглядывал. Находился за той дверью человек с голой, как бильярдный шар, головой, о котором только и знали, что его надо сторониться. Находит меня какая-то девчонка из деканата и сообщает, что надлежит немедленно за ту дверь зайти. Иду. Комната, какими, наверное, бывают камеры. Решетка на окнах, хотя на второй этаж земли не допрыгнуть. Закрывшаяся дверь щелкнула замком, не предвещая пустопорожнего разговора. — Вас на факультете учится Леандрес? — Да, Юлиан, на афганском отделении. — Он всюду бьет пороги, клевещет на советские органы, пишет, что его отца неправомерно осудили. Разве у нас допустимы ошибки в приговоре? Как может такой клеветник учиться в институте, разлагать окружающих, да еще состоять в комсомоле? Гнать надо в зашей сначала из комсомола, а потом из института. И не возражайте, что он имеет право. Нет у него права клеветать. А у вас, комсомольского вожака, прикрывать его. Идите. Потом сообщите мне о решении. И больше никому ни слова. Вышел я из той зарешеченной комнаты, как выпотрошенный. Несколько дней переваривал выслушанное, не представляя, что придумать. Много лет спустя, встретившись с Юлианом как-то в Доме кино, мы вспоминали, как долго кружили мы тогда по двору института, и он рассказывал мне о своих хождениях от инстанции к инстанции, о преодолении множества преград ко встрече с отцом. Не может он быть против советской власти. Я говорил с ним, как я могу ему не верить? Как я могу не добиваться пересмотра? Разве не было ошибок в прошлом? А вся ежовщина не об этом говорит? Логичная и не вызывающая сомнений позиция сына и просто честного человека. Пусть хлопочет, это так естественно. Дело окружающих не мешать ему. Преподаватели словно не замечали сплошного отсутствия Юлиана на занятиях. Товарищи помогали проскочить зачеты и экзамены. Мы были воспитаны на книжном примере Павлика Морозова, но жизнь сложнее вдалбливаемой схемы. И когда для Юлиана наступил выбор, он был сделан в пользу сыновних чувств, которые дали уверенность и гражданскому мужеству. Не побоюсь высокопарности, но думаю, что здесь находится первый общественный урок из фактов его биографии. Письмо Семена Александровича Леандроса сыну. 8 октября 1952 года. Спасибо, родной мой, за поздравление с днем твоего рождения. В эти часы 8 октября 1931 года я рыскал окон родильного дома, в котором шла борьба за жизнь мамы, а тебя безнадежно вытащили щипцами, вывернув тебе руку и с рваной раной на лбу и около уха. При этом голову тебе вытянули, как гамбургскую колбасу, и сделали ее круглой, как качан. Боже, сколько тревоги, страдания и счастья! Затем, к ужасу моему, я обнаружил, что ты совершенно плешив, и украдкой от мамы стал тебе годовалому пузырю брить голову. А потом я обдал тебя холодной водой, как-то повис с тобой на одной руке над глубокой речкой, а в Малаховке напоил пивом, а в Клепиках посадил в самолет У-2 и заложил над озером глубокий вираж, и тебе было 3 годика, и разное другое. Все это встает перед моими глазами и заполняет все мое существо мыслями о тебе и счастьем, что ты есть и будешь многие десятилетия, и целеустремленным трудом увековечишь в делах своих на пользу народа память о своем взбалмошном романтике отце. Учись, сынуля. Будь крепок, уплотняй мозг знаниями и дисциплиной. Знай, институт сам по себе знаний не дает. Знания надо брать с бою, трудом, наблюдательностью, невозмутимым спокойствием и жаждой преодолеть трудности без внешней аффектации. Памятуя белорусскую мудрую поговорку: «Не радуйся в счастье, не бедуй в беде». Обнимаю тебя, мой славный мальчик, дорогой мой друг. Папа твой. 10 октября 1952 года. Гражданину Леандросу, Ю.С. На ваше заявление от 3 октября 1952 года в адрес начальника управления МВД Ярославской области сообщаю, что свидание вам с вашим отцом может быть разрешено только по прибытии последнего к месту наказания. Начальник части Малков. Письмо Семена Александровича Леандроса сыну. 12 октября 1952 года. Здравствуй, дорогой Юлианка. Вчера вечером получил твое заказное письмо от 7 октября. Большое спасибо, сынок. Твои письма помогают мне жить и выкарабкиваться из болезни. Спешу просить тебя о следующем. Не высылай мне лыжного костюма и валенок. Это пока лишняя обуза. Если же в будущем понадобится, то я напишу. Надеюсь, эта открытка дойдет своевременно, и тебе не придется зря трудиться. Юля, здесь какой-то тип ко мне привязался. Гавриков, фальшивомонетчик. И чтобы отвязаться, я дал ему твой телефон. Выслушай его, но не дома. Вежливо и отшей. Это опасный, грязный тип и, видимо, легавый. Вообще, должен тебе сказать, что я пользуюсь уважением у урок, пацанов и фашистов. 58-я статья. Беру спокойствием и молчанием. Был случай, когда один урка меня обобрал, появились 2 других, разоблачили его как урку без закона. Есть законные и незаконные. Объявили пацаном и заставили его все вернуть. О некоторых типах я тебе напишу, если цензор пропустит. Больше курева не посылай. Появились папиросы в ларьке. Целую и обнимаю Бронечку, Иду, Зяму и Илюшу, Гальку, Ирочку, Кларочку, Юрку и других. Всегда твой папа. Отец тогда ночами подрабатывал грузчиком. По вечерам шел на ринг. Однажды я спросила его, в каком бою ему сломали нос. В платном, Кузьма, так он меня и сестру часто называл. Нужно было заработать. А разве такие бои были? Удивилась я. Конечно, весело ответил он. Выпускают против тебя боксера порядка на 4 сильнее. Ты стараешься продержаться достойно и как можно дольше, чтобы было зрелище. А после боя получаешь 30-ку. Огромный гонорар по тем временам. И понимаешь, что жизнь прекрасна, и черт с ним, с этим носом. Не это главное. Главным тогда для папы было добиться освобождения отца. С трудом полученные в боях 30-ки шли на жизнь и на передачи Семену Александровичу. Юлиан Семенов отцу. 26 октября 1952 года. Мой милый дорогой папулик, сейчас иду на почту посылать тебе посылку и бандероль. В посылке 4 банки сгущенного молока, 2 пачки сахара, 1 банка с русским маслом, перемешанным с луком, 400 граммов конфет мятных, 3 лимона, 9 витаминов С, 9 пачек папирос «Спорт», 1 пачка печенья, 1 банка шпротов, 1 банка лещ в томате, когда начнешь кушать, переложи в блюдечко. В бандероле посылаю тебе 1 папку для бумаг, черную новую, 2 блокнота, 1 набор почтовый, 1 ручка. Характеристики 9 штук. Папуля, очки по твоему рецепту уже отдали. Военные характеристики пришли в следующий раз. Характеристики от 1. Правление ДК «Коммунар», 2. Бардадина, 3. Локомотива, 4. Орджоникидзе, 5. От «Известий», 6. От ЦК, 7. От ЦКПБ, 8. Из Института здравоохранения от Виноградова, 9. Из университета. Штанишки для гимнастики тебе вышли в следующий раз, то есть дней через 10. О делах сообщу тебе подробно в письме, которое отправлю во вторник, а сейчас бегу на почту. Крепко целую тебя, дорогой, желаю всего хорошего. Твой Юлька. Папа не любил говорить о тех днях, а написанные о них в конце 50-х годов цикл рассказов 37-56 долго лежал в столе, был опубликован лишь после перестройки в книге «Ненаписанные романы», да и о себе он упоминал немного. Поэтому, когда в 1993 году отца не стало, я обратилась к его институтскому другу Евгению Максимовичу Примакову. В тот период он руководил российской разведкой и сразу же назначил мне встречу на работе. Я пришла по адресу. Небольшой особнячок без вывески в центре Москвы. Не успела позвонить, как дверь бесшумно открылась. На пороге стоял интеллигентного вида молодой человек в элегантном сером костюме. «Проходите, Ольга Юлиановна, Евгений Максимович ждет вас». Примаков встретил тепло с улыбкой. Улыбка у него была замечательная, добрая, немного грустная, оттого мудрая, и рассказал о том, что от отца при жизни я не слышала. Вспоминает академик Евгений Примаков. «Я очень любил Юлиана, и мы дружили и в институтское время, и после. Он был цельной натурой, это сразу чувствовалось, особенно в те трагические дни, когда арестовали отца. Юлиан был тогда вместе со мной в лекторской группе МГК «Комсомола». Я был руководителем нашей секции и, естественно, дал ему отличную характеристику. Кстати, это не в заслугу, мне будет сказано, просто он был отличный лектор. Характеристика не спасла. Его исключили из «Комсомола», а потом и из института. Исключили, потому что он решил добиваться освобождения отца и писал письма в органы. Его запугивали: «Перестаньте лить грязь на наших доблестных чекистов». Но его ничто не могло остановить. Он мне потом рассказывал, как был во Владимирской тюрьме, где встретился с отцом, и как потом сняли начальника этой тюрьмы за то, что он эту встречу организовал. Юлиан мог добиваться всего и добивался. Он был как маленький бульдозер, шел и шел, потому что обожал отца, потому что увидел. Самый близкий ему человек находится в тяжелом положении, и терпеть он этого не мог, и не мог отступить. В этом его глубокая порядочность и целостность натуры. И никто не мог его с этого пути свалить. Он был готов на самопожертвование, на самосожжение, на что угодно, лишь бы только спасти отца. Помню, мы шли с ним по улице Горького мимо центрального телеграфа. Темно, ночь. Я тогда был пламенным сталинистом, и он ругал Сталина по-страшному. Был 52-й год, но он мог это позволить со мной, потому что знал, я его друг. И потом он мне сказал: «Знаешь, я хочу подарить тебе книгу. Эта маленькая книжечка стихи Иосифа Уткина хранится у меня до сих пор». На титульном листе Юлиан написал: «В день выхода отца из тюрьмы». Из рассказа Юлиана Семенова «Осень 52-го». Приехав в Ярославль, в тюрьме я добрался ранним утром. От Волги тянуло великолепным запахом свежей рыбы, дегтя и дымка.

Не жаловался, обещал подняться и просил прислать очки. Старые разбили при допросах. Юлиан Семенов отцу. 27 октября 1952 года. Мой милый и дорогой папулик, как ты поживаешь, как недуги твои лечишь, как скоро пришлешь мне письмо, в котором известишь, что такого-то числа встал на ноги с помощью или без помощи санитара, или костыля, или, что лучше всего, просто с палочкой прошелся по двору. Сделал 15 шагов. Это было бы, несомненно, нашей с тобой первой радостью со времени 29 апреля 52 года. А, как известно, первые радости — это звенья одной цепи радостей. Папулька, очки я тебе, к сожалению, послать не смог, ибо окуляры твои еще в стадии приготовления. Как только они будут приготовлены, в самое что ни на есть, в тот миг они будут водворены в вату, а затем в коробочки, ибо я делаю две пары и посланы тебе. У меня все по-старому. Сейчас много интересно занимаюсь, очень интересные материалы есть, вернее, появились по Афганистану. Думаем вместе с Лешей написать что-нибудь интересное в сопоставлении. Жизнь несчастных женщин афганских и жизнь женщин Таджикистана. Очень интересно и наглядно должно получиться. Сейчас уже час ночи, тихо кругом. Очень люблю заниматься и писать тебе письма по ночам. Чего тебе еще о новостях сообщить? Вроде ничего. Да, ближе к делу. Давай-ка, папулька, и спросив разрешения у начальства больницы, начинать писать хотя бы по одной страничке в день. Напиши мне, о чем ты хочешь писать, в каком стиле. Очерк, повесть, рассказ. Я со своей стороны подберу много хороших материалов. И здесь, и в Москве, по разработанному совместно плану, буду помогать тебе. Начни писать хотя бы по часу в день, только после того, как пришлю очки. Это здорово смобилизует тебя, здорово подхлестнет нервы. Вернее, не подхлестнет, но завяжет в узел. Устал сегодня за день, как собака, сейчас завалюсь дрыхнуть, эдак до 9 часов. А завтра снова день полный труда и забот. Ну, дорогой, крепко-крепко, нежно-нежно, мужественно-мужественно тебя целую. Всегда твой Юлька. По скриптам. Да, ко дню рождения бабушка и Броня дали мне 150 рублей. 50 я потратил на книги, 30 на починку порток, а остальные использовал на посылочку тебе. Мне это доставляет огромное наслаждение. Ребята притащили вина, яств. В общем, друзья у меня золотые. Крепко целую. Юлька. Семен Александрович Леандрос сыну. 30 октября 1952 года. Мой славный сынок. Получил бандероль. Характеристика здесь приобщена к делу. Я вспоминаю Памир, едет киргиз или таджик на верблюде и поет обо всем, что видит перед глазами. Прошу тебя, пиши мне, уподобляясь этому чудесному методу. Более подробно обо всем, что видишь, и обо всем, что тебя радует и тревожит. Вчера получил твою записку к посылке и жду обещанного письма. Как здоровье? Как собираешься праздновать великий праздник? Я стараюсь начать ходить, это мое социалистическое обязательство к празднику. Как там ГУЛАГ? Быть может, нам повезет на свидание. Назло и наперекор стихиям. Ну, кровинка моя, прекращаю писать и начинаю грустить. Обнимаю тебя, мой хороший, целую и крепко жму руку. Всем сердцем и всеми мыслями с тобой. 3 ноября 1952 года. Из тюремной больницы. Мой дорогой славный сынуля, вместо приветственной телеграммы посылаю открытку с бесталанными стихами собственного кропания. Поздравляю с светлым днем, 35 октябрем. Будьте бодры все и свежи, не пишите письма реже. С помощью всех вас, друзей, буду я здоров, ей-ей. Как видишь, дорогой мой сынок, поэт из меня не получился, но победу сегодня одержал. Встал на ноги, держась за санитара. И выстоял несколько минут, но шагнуть еще не сумел. Ничего, наладится. По утрам наслаждаюсь маслом с луком и хлебом. Ничего прекраснее такого блюда я в жизни не едал. Расцелуй того, кто жарил. По вечерам ужинаю чаем и мажу сгущенное молоко на хлеб. Пища для богов. И аппетит отменный. Запиши меня в боксеры, не подведу. Бодростью подминаю грусть, наношу ей удар под дых, а сам живу стремлением ходить и увидеть тебя страшно умным, мощным и известным. А все остальное приложится. Тянусь к тебе из моей богадельни руками и губами, чтобы со стервенением тебя прижать к себе и расцеловать с нежностью необычайной. Твой папа Сеня. 18 ноября 1952 года. Гражданину Леандресу Юлиану Семеновичу. Сообщаю, что Леандресу Семену Александровичу была оказана необходимая медицинская помощь. Замначальника отдела. Подпись. Письмо Семена Александровича Леандреса сыну. 29 ноября 1952 года. Дорогие мои славные и любимые, кто сказал, что, вычеркнуто тюремной цензурой, человек не знает радости, это ложь. У меня вот сразу три радостных события. Первое. Вчера после пятимесячной лёжки с могучей палкой в левой руке и поддерживаемой под локоть товарищем из камеры я бодро гулял по дворику и отдыхал на лавочке. У меня нет слов, чтобы выразить свой восторг. От воздуха у меня кружилась голова, а от счастья градом катились слезы. Как видите, дорогие мои, поддерживаемые вами духовно, я не растерял своего мужества и нашел в себе силы положить на обе лопатки свой проклятый недуг. Погодите, я еще чего доброго сыграю в футбол за какую-нибудь внекатегорийную футбольную команду. Боюсь, что Юляша на радостях выставит маму и бабушку на хорошую бутылку вина. Ну что ж, я не прочь. Выпей за здоровье, вычеркнутое тюремной цензурой, и врачей, которые помогли мне. Это радость номер один. Радость вторая. Начальник тюрьмы разрешил написать внеочередное в этом году письмо. Радость номер три. 27 ноября вечером мне вручили ваше письмо. Оно было очень кстати, так как начал шибко нервничать. Спасибо вам, Галя, Юлианка, бабуля, за большое и хорошее письмо. Я все надеюсь, что меня переведут, вычеркнуто тюремной цензурой, где я буду много и хорошо работать и сумею не только освободить вас от денежной помощи мне, но и помогать вам, так как в лагерях прекрасно поставлено дело и за труд не только кормят, одевают, но и платят. Я уже подготовил заявление члену президиума КБ Советского Союза, в котором написал, как я строил паровозы, цеха в Луганске, Брянске, типографию в Сталинграде и других городах, жилые дома в Москве, а также указал, что напечатал в газете и журналах около 50 статей. Работа мне нужна для того, чтобы не акцентировать своего внимания на остатках болезни и главным образом делом показать, что я был и есть верный сын своей родины. Юлианка, счастье, радость и надежда моя, не забудь сообщить мне о твоих академических успехах, то есть как они выглядят в зачетной книжке. Целую, твой папа. 31 декабря 1952 года. Господину Леандресу, ЮС. Сообщаю, что ваша жалоба от 22.12.52 по делу вашего отца Леандреса С.А. была рассмотрена генеральным прокурором Союза СССР товарищем Сафроновым, который не нашел оснований к отмене или изменению решения по делу. Помощник военного прокурора войск МГБ СССР, полковник юстиции Новиков. Вспоминает Валентин Александров. Что касается моих отношений с человеком из-за двери, то я решил тянуть резину. Но эта материя имеет предел. Помню, что прошел не один месяц, и вот снова девчонка из деканата передает слова в повелительном наклонении. Иду, объясняюсь, говорю, что Леандрес никого не ругает, просто ищет возможную ошибку. В ответ металл теперь уже в мой адрес, что-то о покрывательстве и отсутствии долга. Пошел советоваться в портком. Там наш общий с Юлианом знакомый посмотрел на меня прозрачными глазами. Не мне все это было сказано, а тебе вот и действуй. Когда нам скажут, мы найдем, что делать. Третий разговор с Лысым был совсем краткий и жесткий. Ему уже было известно мое обращение в портком. Теперь уже собеседник не настаивал, а требовал осознать ответственность. И вновь шло время. Юлиан совсем исчез из института. Из заявления Семена Александровича Леандреса по адресу особого совещания 5-го управления МГБ. В 1950 году в возрасте 43 лет я оказался после двух контузий инвалидом второй группы с диагнозом травма центральной нервной системы, паралич правой руки и грудная жаба. После выписки из клиники Института неврологии Академии медицинских наук СССР в апреле 1952 года я был арестован. Ордер и санкция прокурора мне были предъявлены через сутки после того, как меня обработали под арестанта как опасного преступника. В канун 1 мая меня, больного, посадили в карцер. В 20-х числах июля в одиночную камеру номер 25 госпиталя Бутырской тюрьмы, где я находился, пришел молодой человек и объявил, что решением особого совещания, куда меня не возили и не допрашивали, 5 июля я приговорен к 8 годам тюремного заключения по статье 58.10.11. Потеряв в тюрьме зрение без очков, я не мог прочесть и подписать это решение. Насколько я мог уловить на слух, решение в мотивировочной части явилось сплошным вымыслом. Особое совещание, с моей точки зрения, было введено в заблуждение отдельными недобросовестными работниками 5-го управления МГБ. Протоколы моих допросов следователь, шутя, называл их сценарием. Он писал в своей редакции, вопреки истине, несмотря на мои попытки возражать. Я был вынужден подписывать эти бумаги под нажимом страшных угроз и непосильной физической нагрузки. В состоянии трясучего паралича меня заставляли просиживать на стуле по 6-7 часов непрерывно, лишая обеда и ужина. На допросы привозили и увозили в коляске, а в камере начинались припадки. Я просил свидания с начальником 5-го управления, разрешение написать в ЦК ВКПБ очных ставок, на которые имел право, мне отказывали. 4 раза я пытался через корпусных требовать свидания с прокурором, но вместо него являлся все тот же следователь и спрашивал, зачем вам прокурор. Когда я жаловался корпусным на это обстоятельство, мне объясняли, что здесь хозяин следователь, а тюремная администрация только выполняет его указания. Все мои попытки обжаловать аморальные и тенденциозные действия следователя были тщетны. Однако я убежден, что таких людей в среде коммунистов-чекистов остались считанные единицы. Написать или продиктовать то, что я хотел рассказать прокурору, я не смею, так как по ходу дела должны быть изложены государственные тайны. А я лучше умру в тюрьме, чем это сделаю. В связи с изложенным прошу вас дать указание провести по моему делу новое следствие и снять с меня стенографический передопрос и показания о том, как велось следствие. Взять под контроль ход расследования, так как у меня есть все основания предполагать, что авторы моего дела будут пытаться противодействовать честному пересмотру дела и прекращению моих мучений. Издевательства, причиненные мне отдельными карьеристами, не сломят во мне веру в советское правосудие и преданность товарищу Сталину». Когда Сталин умер, и вся страна содрогалась от рыданий, кто-то притворно всхлипывал, но большинство плакало искренно, до истерики, с криками «На кого же ты нас оставил, отец родной?» 22-летний сияющий папа скакал по кровати так, что надрывно, вот-вот пружины вылезут, скрипел матрас, и к ужасу Галины Николаевны, боявшейся шпионивших соседей, громко, ликующе кричал «Сдох! Сдох! Сдох!» Из дневника Юлианы Семенова. Помню я, как дней через 10 после опубликования сообщения МВД о реабилитации врачей-убийц, а в день реабилитации врачей я послал письмо Лаврентию Павловичу, меня в который раз уже вызвали, но вызвали не в приемную, как вызывали раньше, а прямо в тюрьму, в Пугачевскую башню в Бутырках. Я был твердо убежден, что это привезли из Владимирского изолятора отца. У меня отобрали паспорт, отобрали 2 человека, один в старшинской форме, другой в штатском, а рядом стояла мать, и когда она увидела это, сделалась не то что бледной, а желтой, и руки к груди поднесла. Тогда я ее впервые увидел старухой, а ей тогда было 45 лет. Повели меня через 2 ворот, ввели во дворик, где, я как сейчас помню, ошалелые и весело кричали воробьи на мелких кустарниках. А по асфальтовым дорожкам ходили высокие парни в серых комбинезонах с наганами. Как сейчас помню, не ТТ, а именно наганы в кобурах. Это были шоферы черных воронов. Я шел вдоль этих кустарничков мимо 2- или 3-этажного здания, сейчас точно не помню, Пугачевской башни. Шедшие со мной 2 людей с трудом навалясь на дверь, на которой висел отомкнутый пудовый замок, зная тюрьму сразу, отворили скрипучую дверь. И сразу стало холодно. Меня потряс ослепительный кафельный пол и молоденькие лейтенантики, которые ходили вдоль камеры, заглядывали в глазки. А потом меня свели налево. Там кафель кончился, и начался паркет. Меня привели к кабинету, открыли дверь и подтолкнули туда. Я остановился на пороге и увидел в полутьме, шторы были задернуты, за столом седого полковника с колючей щеточкой усов. И кажется, он был в пенсне а-ля Берия. Рядом с ним был большой приемник, и я, как сейчас помню, большой зеленый глаз его, как будто кошачий, остановившийся. Я долго стоял, и полковник не обращал на меня внимания. Потом я кашлянул. Он сказал: «Подойдите к столу». Я подошел к столу. Тогда он поднял глаза и сказал мне: «Ну вот что. И это ваше заявление мы рассмотрели. Ваш отец — враг. Запомните это раз и навсегда и перестаньте отрывать наших людей вашими клеветническими письмами. Иначе...» — он постучал пальцем по стеклу. И стало мне вдруг так все ясно, так отчужденно, безразлично ясно, что я вроде даже засмеялся. Спросил: «Можно идти?» Полковник повертел мой пропуск, долго не отвечал, а потом сказал: «Так зарубите это себе на носу. Идите пока что». И я ушел. Вспоминает Валентин Александров. Мы еще по молодости не умели соединять общественное с личным. Охваченные всеобщим горем, правые и виноватые, с чувствами тревоги и неясности за будущее хоронили Сталина. А через какое-то время я поймал себя на мысли, что перестал думать о человеке за железной дверью, да и он не давал о себе знать. Так закончилась одна глава истории страны, и началась другая. Много раз осмысливая ту ситуацию, я думаю о том, что если на меня был нажим, то какому же давлению пришлось подвергнуться Юлиану? Как отбросить от себя прилипчивую тень сына врага народа? И не просто отбросить, а искать правду в стране бесправия, добиваться управы на клевету в царстве произвола и доносительства. Где находить силы действовать, когда, кажется, инстинкт требует забиться в норку и замереть, чтобы не вызвать еще больших осложнений? Мне представляется, что именно проявившееся тогда стремление действовать, не смиряться с наиболее очевидным поворотом судьбы, а искать другой выход, пробиваться сквозь несокрушимые стены, стали определяющей чертой не только характера, но и литературной работы Юлиана. В конечном итоге то, что несколько поколений нашей детворы играют в Штирлица, служит наилучшим подтверждением достижений на избранном Юлианом пути. Сейчас, когда рушатся многие представления о нашей истории, меняются идеалы, возрастает важность ценностей вечного достоинства, к ним, безусловно, относятся смелость, граничащая с риском, и порядочность, что сродни благородству, и преданность долгу вплоть до способности пожертвовать собой. Герои Юлиана наделены этими качествами в достатке. Возможно, поэтому они переживут наше лихолетие. Чем больше будут кромсать сознание людей рыночные отношения, ведь рынок — кулачный бой, тем больше нужно иметь спасительных островов, зон безопасности, где еще оставались бы реликтовые отношения бескорыстия и добра. Поэтому представляется, что спрос на героев Юлиана будет расти. Семен Александрович Леандрес сыну, май 1953 года. Дорогие мои родные, ненаглядные Юлианушка, мамуля, за несколько дней до дня своего рождения я получил твое письмо и узнал о Сталине, что нет Сталина. Нет, видимо, словами нельзя выразить чувства, язык беден для этого. Слова — инструмент разума, сознания, а чувства должны иметь свои формы проявления. Жесты, звуки. Рыдаешь, вздохнешь, и все понятно. Какими же словами можно рыдание и вздох передать? Нет, ничего другого не скажешь. И я пишу, рыдаю. Осязаю, как реальное, когда он облокотился своей рукой на мое левое плечо на первом съезде колхозников. Слышу, отчетливо слышу его голос, вижу, вижу милые оспинки на смуглом улыбчивом лице и руку, набивавшую трубку табаком из коробки из-под герцеговины флор. Может быть, такая поэтическая попытка выразит мое состояние. Спасибо, дорогой мой, за вещи. Они крепко меня выручают, поддеваю их под казенную одежду. А платочек перецеловываю рано утром и поздно вечером, произнося свою молитву, ваши имена. Это я делаю пунктуальнее, чем принимаю пищу. Тебе, сынок мой, поручаю воздать почести, бесконечно облучать нежностью маму от дня ее рождения 25 мая и бесконечно много лет. Вино, цветы к ее ногам. Роковой месяц май. Всем родившимся в этот месяц цветения дано, согласно мудрости народной, маяться. Отныне, когда маме исполнилось 46 лет, где сумма цифр этого числа составляет 10, маята всяческая канет в лету, и она будет счастлива, как может быть счастлива мать такого хорошего, тактичного, рассудительного сына, каким являешься ты. Находясь в грязи, не в смысле санитарном, конечно, я стал чище, крепче. Пожалуй, даже требовательная и несгибаемая мама меня поощрила бы. Теперь буду ждать ответа на свое большое письмо Лаврентию Павловичу Берия, которому я все поведал. Когда трудно, бывает, не нужно искать источник движения в другом человеке. Его нужно искать только в себе, как в части большой жизни общества. Для того, чтобы человеку быть мудрым и принимать дары жизни как редкое чудо, ему необходимо терять. Тогда в нем вместе со щемящей болью печали просыпается то, что спало и не видело жизни. Меня радует стиль твоей жизни, учеба, работа. Посетить выставку, иногда послушать хорошую музыку надо. Не торопись публиковать свои работы. Будь требовательным к мыслям, слогу. Не гонись за количеством, не гонись за славой, думай о пользе родине. Имей умных товарищей, умей выслушивать и смиряться. Обрети мужество разорвать твою рукопись и начать снова в третий и шестой раз. Делай много, а считай себя малым и недостойным похвалы. Кто чтит достоинство, достопочтен и сам, но не забывай Пушкина. Что дружба, легкий пыл похмелья, обиды вольный разговор, обмен тщеславия, безделье или покровительство позор. Будь, мой дорогой, достойным сыном времени, и пусть будет тебе примером скромности твоя мама. Целую тебя, сынуля мой, с целомудренной нежностью затворника, у которого в твоем образе сконцентрирована моя воля к жизни. За меня, пожалуйста, не беспокойся. Совершенствуй себя. Береги маму, пригреби бабулю, мамочку мою. Твой всегда твой. После смерти Сталина Семен Александрович некоторое время провел в камере, где содержалась весьма разношерстная компания. Начальник личной охраны Гитлера, Шульгин, маньчжуриец, утверждавший, что он и есть настоящий император Пуи, и 83-летний дедушка Василий, в прошлом батюшка. Каждый узник начинал утро со своего гимна. Шульгин затягивал «Боже, царя храни, сильный державный», немец в отместку чеканил Хорста Весселя, Семен Александрович с воодушевлением пел «Интернационал», а дедушка Василий старческим натреснутым голосом заводил «Спаси, Господи, люди твоя». И только маньчжуриец молчал, сердито кося раскосым глазом на сокамерников. Он за маргарин делал массаж и не собирался сердить ненужным шумом тюремное начальство. Октябрь 1953 года. Генеральному прокурору Союза СССР товарищу Руденко. Заявление. Многоуважаемый товарищ Руденко, дело, по которому я обращаюсь к вам, заключается в следующем. 29 апреля 1952 года органами бывшего МГБ был арестован мой отец Семен Александрович Ляндрес, 1907 года рождения, комсомолец с 1923 года, член партии с 1932 года, в прошлом работник печати, полковник Советской армии. Отец был осужден решением ОСО от 4 июля 1952 года на 8 лет тюремного заключения по статье 58.10.11. Причем во время следствия ни одной очной ставки, ни одного документа, изобличающего отца во враждебной деятельности. И после этого следствие суд, на котором отец не присутствовал. В Ярославской пересыльной тюрьме я встретился с отцом, седым стариком, разбитым параличом. Там отец рассказал мне всю суть его дела. По приезде в Москву я сразу же написал письмо в главную прокуратуру Советской армии. Это мое заявление было передано на рассмотрение подполковнику Старичкову, то есть тому человеку, который вместе со следователем Макаренко вел дело отца. Естественно, моему письму было придано соответствующее толкование. В ответе мне было сказано, что изложенные в письме факты не подтвердились. Затем в период с 19 августа по 31 декабря 1952 года я написал целый ряд заявлений по различным адресам. Все мои заявления автоматически пересылались в прокуратуру войск МГБ, откуда я получал бюрократические отписки. Со времени моего первого заявления и заявления отца меня лишили свиданий с отцом, до недавнего времени мы были ограничены в переписке. По-видимому, это результат заявлений моих и отца. 4 и 6 апреля этого года я направил Берии, как бывшему министру, два заявления. Два закрытых письма из Владимирской тюрьмы в МВД направил отец. И до сегодняшнего дня я не имею оттуда никакого ответа. Я не прошу помилования отца, я прошу пересмотреть дело отца. Ибо то, о чем отец пишет в двух своих заявлениях, то, о чем он рассказал мне при свидании, все это заслуживает тщательного рассмотрения. Я знаю, в чем отца обвиняют, и я уверен в полной невиновности отца. Если бы отец был в чем-нибудь виновен, то его судили бы, ему были бы предъявлены документы, ему были бы даны очные ставки. Мне известно также, как велось следствие. Просто так людей паралич не разбивает. Все это, заявление отца, его рассказ мне на пересыльном пункте и, наконец, моя вера в абсолютную честность отца, дает мне право обратиться к вам, уважаемый товарищ Руденко, разобрать дело моего отца. Семен Александрович Леандрос, семье. 7 октября 1953 года. Дорогие мои родные, Юлианушка и мамуля, прошлое письмо было очень коротким, поэтому отведу душу теперь. К сожалению, сбылось мое предчувствие. Не поспеет мое письмо к 8 октября, дню рождения Юлика. Мысли мои, как и всегда, в этот день с тобой, с вами. Убежден, что мое дитя, усатое, прославит тебя скромностью, знаниями, здоровьем и делами для народа и во имя его. Да будет так. Поздравляю тебя, Юлик, и всех близких с днем твоего рождения. 7 и 15 сентября получил письмо, а 20 сентября две посылки и денежные переводы. Вашей доброте нет предела. Спасибо вам, но я не заслуживаю такой заботы. Прошу учесть, что одной посылки в месяц мне вполне достаточно для поддержания себя, и вам не так хлопотно. За стеной кажется дождь, а мне до слез как бы солнечно. Каждая буковка твоя, закорючка мамина, лучи света. Хрестоматийно, банально, но верно. Особенно меня взбодрила лестная оценка мамы. Она, как известно, никогда не была щедрой на похвалу. Спасибо, Галя, за письмо и хорошие слова о Юлике. Он был хорошим, а будет еще совершенней. Аминь. Мое здоровье. Я жив настолько, чтобы, полечившись, стать относительно здоровым и трудоспособным. У Ильича в философских тетрадях как будто есть запись о сущности этики Спинозы. Не плакать, не смеяться, а понимать. Так я и стараюсь существовать, хотя я не могу понять. Вычеркнуто тюремной цензурой. Чем я живу? Философией духа, воспитанием чувств. Что это значит? Где в чем заимствовать жизнеустойчивость? Созданием для себя творческих обязанностей и пунктуальным их выполнением. Вычеркнуто тюремной цензурой. Твердим Цири, пророка и верь, главное верь. Кто теряет веру, тот гибнет. Вычеркнуто тюремной цензурой. Надо зажмуриться и представить себе вечное и прекрасное. Небо, березку, Юлика, спящего в фанерной коробке или делающего первый шаг с полотенцем под мышками. Тогда улыбка разжимает губы, дыхание глубже. Вычеркнуто тюремной цензурой. Лев Николаевич Толстой в своих дневниках сетует, скорбит. Вычеркнуто тюремной цензурой. Величие Толстого рождало великие намерения. Психику, логику вычеркнуто тюремной цензурой. Главное, мои дорогие, счастье в том, что вы есть и будете. Что войны не будет, что советские люди уже осуществляют новые замечательные решения партии. Что наше правительство не остановится в своей решимости до конца очистить аппарат от рюменцев, берьевцев и им подобных и ликвидировать последствия их враждебной антинародной работы. Это задача трудная. Продолжаю отвечать на вопросы. Как узнать меня при встрече? В списке действующих лиц одной из пьес Островского есть персонаж. Человек с большими усами и малыми способностями. Так это я. Если тебя такая примета шокирует, то возьмем из Геура Байрона. Это он, я узнаю его по бледному лбу. Мало ли примет, скорее бы встреча. Мадам Фемида Велье флегматична. Теперь позволю высказать мнение по поводу дипломной работы. Избранная тобой тема мне представляется устаревшей. Ведь ты не собираешься быть экономистом, а скорее историком, знатоком международных отношений стран Ближнего Востока и места в них Афганистана. Мне кажется, нельзя быть эрудированным в базисах и надстройках этих стран, не разобравшись в их субстанции, сатанинском, реакционнейшем исламизме. Исторический экскурс в эту интереснейшую ключевую область очень расширит твой кругозор, принесет пользу кафедре и сделает твою работу оригинальной. Впрочем, вычеркнуто тюремной цензурой, поэтому умолкаю. Все же советую прочесть «Вавилов. История Востока», Стэнли Лу Пуль «Мусульманские династии», Мюллер «История ислама от основания до наших дней», Хюарт «История арабов», Эрнест Ренан «Исламизм и наука». Кроме того, советую тебе и маме прочесть Ипполит Тен «Философия искусства», Джон Локк «Педагогические сочинения», сборник под редакцией академика Волгина «Изложение учения Сен-Симона», Жан-Жак Руссо «Исповедь». Очень познавательные и блестящие по форме книги. Начало скучно, а потом не оторвешься. Больше житейской и книжной мудрости на базе этики и скромности. Если разум твой, советчик, бедняком прослыть не можешь. Это один из 230 афоризмов Руставели в тигровой шкуре. Прошу, в смысле требую, не посылать мне денег в октябре и ноябре. На октябрьские, ноябрьские деньги выпишите мне правду или литературку. Избави меня, Боже, от сентиментальных ку-ку. Но я молюсь. Меня посещает рано утром лучик. Я становлюсь лицом к нему и твержу этому представителю солнца ваши имена. Мои напутствия вам на каждый день счастья, то есть здоровья и благоразумия. Вы скажете, сдурел старик? Нет. Такие внушения на расстоянии, даже по Павлову, исторгнутые из мозга и сердца вместе с кровью и слезами, не проходят бесследно. Итак, прошу вас, не подводите меня. Докажите, что мои внушения действенны, что между нами непрерывная, цепкая душевная реакция и связь. Каждое утро встречайте бодро, с улыбкой. Ведь все это так нетрудно. Кушайте, спите, работайте, учитесь, радуйтесь друг другу, и все будет в порядке. А в остальном Бог поможет. Ведь верно, мамочка моя прекрасная? Вот сейчас тебя Юлик поцелует нежно, а ты его обнимешь и поцелуешь в шейку и в ушко. А мне стало тепло, и я реву. Настолько живо я представил себе это видение. Вояка, одно слово. Обнимите и расцелуйте всех, кого надо. Не пиши мне, Юлянка, газетных новостей. Теперь я сам читаю свою газету в ажуре с большим любопытством и всевозрастающим интересом. Жду от тебя обещанного очерка о себе и обо всех наших. Всегда ваш Семен. Из дневника Юлиана Семенова. Вспомнил 1953 год и вспомнил, как меня вызвали в КГБ после того, как прокуратура опротестовала решение особого совещания по делу отца. Помню свою беседу со следователем, полковником Мельниковым. Помню, как после долгой беседы, когда я принес ему бумагу, в которой было сказано, что отец награжден автомобилем не Николаем Ивановичем Бухариным, а Серго Орджоникидзе в 1934 году, Мельников очень этому обрадовался, потому что бухаринская машина была одним из главных пунктов обвинения. Потом, когда мы с ним кончили говорить, я передал ему яблоки для отца. Мельников заволновался, да мне-то ведь нельзя яблоки брать. Не положено по инструкции. Как выяснилось, человек он в органах новый, пришел недавно, раньше был партийным работником. Но потом, о, силы инерции, он огляделся по сторонам, скажем честно, опасливо огляделся, сунул в карман несколько яблок, которые я принес. Ладно, передам. Семен Александрович Ляндрос в семье. 2 ноября 1953 года. Дорогие мои родные, Юлианка и мамуля распрехорошие. Поздравляю вас всех с праздником октября. Пусть в этот день вам особенно ярко светит солнце. Мне же очень хочется хоть какой-нибудь музыки. О 4-й симфонии Чайковского и реквиеме Моцарта могу только мечтать. И еще, положи у портрета Ильича, что у тебя на книжной полке, цветок или веточку зелени. Я недавно прочел книгу Гиппократа. Она начинается словами: «Унять боль – божественное дело. Твои письма унимают мою боль. Следовательно, по законам логики образуется силлогизм. Ты – мое божество. Перейдем к животу. Таков уж человек, начнет как бог, кончит как свинья. Не всегда, конечно, но преимущественно. Получил посылки и пирую, как предпоследний Лукул. Только соловьиных язычков не хватает, а сгущенности даже излишек. Жир с луком вне конкурса. Лимон мне разрезал дежурный, и я засыпал его сахаром. Лечусь им, сосу по кружочку в день. Вареньем наслаждаюсь, шоколадку нюхаю. И богу мне, объективно говоря, лучше теперь, чем моему бывшему следователю и его бывшим руководителям. Им бы еще мои болячки. Я, как видите, даже шучу. Присланная куртка — мудрейшая вещь, тепло, не промокает. Почему я против присылки штанов от куртки? Я бы не прочь, да грехи. Как тебе известно, мне довелось поставить рекорд и побывать в тюрьмах и пересыльных пунктах. И вдруг, мало ли что бывает, мне для ровного счета доведется побывать еще. Каково тащить мой груз с сопровождающим? А возможные встречи с урками, прекрасно разбирающимися, что такое хорошо, а что такое плохо. Вот из таких предпосылок исходит мой отказ от брюк. Сейчас пытаюсь исправить ватные брюки. В результате прожарок вата в этих брюках съежилась и сбежалась в место, которое у овец называется курдюк. Распоров штаны, я пытаюсь растащить бывшую вату в район колен, ягодицы и по прочим местам нижней части своего скелета. Надеюсь, скворцы еще не успеют прилететь, я закончу свою творческую работу. Ищи отдых и утешение посредством созерцания природы в свободное от труда время. Инс грюне, на природы, как говорил Гёте. Бутерброд в карман, палку в руки и трамваем в фили в дубовую рощу. Есть больше времени, автобусом, узкое. Лес, пруды, поляны. Снег еще лучше, все чисто, ново. И за каждой ложбинкой новые горизонты, правильные хорошие мысли и новые извилины в мозгу. Как видишь, горизонты, то и ухабы нипочем. Они неизбежны и преодолимы. Пожалуйста, мой милый, держать хвост трубой. Есть держать, да? 2/3 оптимизма плюс 1/3 скепсиса, плюс труд, плюс гимнастика и холодный душ, плюс природа, плюс хорошие люди, и все будет хорошо. Чтобы не быть назойливым и скучным, окончу эту часть вспомнившейся мне записью Пушкина в альбом к Вяземскому. «Душа моя, Павел, держись таких правил. Люби то-то, то-то, не делай того-то. Кажись, это ясно, прощай, мой прекрасный». Ехидно и здорово. Только Пушкину по плечу такая умная чертовщина. Он был трезвый, гениальный парень, без завиральных идей. Эх, кабы не Николай Палкин и Наташка Гончарова, этот человечище затмил бы Шекспира. Мое здоровье, вернее, мои болезни. Открой первый том медицинской энциклопедии и читай подряд, пока не заснешь. Точнее, больше всего меня донимает, и с чем я не могу справиться, с головными болями, когда идет на ясно, и болью в сердце и меж лопаток, когда идет на пасмурно. Больно, как больно рожать. Но с той разницей, что я даже от боли кричать не могу. Одновременно с головной болью, как мне говорят, сам я не вижу, трюмо нет, лицо раздувается, распухает. Нет ли там в Москве какого-нибудь патентованного эликсира от этих напастей? Может быть, мне действительно скоро удастся попасть домой и в лечебницу? Я так давно потерял представление о справедливости, которая пропагандировалась мною в миллионных тиражах, не чувствовал счастья, что сделался недоверчивым к ним. И мне кажется, что ко мне они могут прийти только как предвестники еще большего страдания. Но как бы то ни было, и что бы ни ожидало впереди, в настоящую минуту мне хорошо, потому что за письмом к вам, мои милые и бесценные родные, ничего не замечаю вокруг и забываю все плохое. В таком же состоянии я пребываю, читая письма от вас. Пиши, Юлианка. Лечи меня, береги себя и руководствуясь указанием Толстого, береги себя для себя, больше людям останется. Теперь позволено держать при себе фото родных. Пришли мне свою фотографию, но без выкрутасов. А чтобы был мой Юлик чистый, нежный, сильный, который у меня в груди, мозгу, в глазах, это тоже меня будет лечить. Помогай маме. Не забывай, чаще навещай и целуй мамулю, Броню и других. По скриптам. Если плешь тебе действительно угрожает, рекомендую следующее. Спириту вини 100 граммов. Тинтура шина 1-1,5 грамма. Нет спирити, заменить тройным одеколоном. Смешать, взболтать, втирать в корни дланью на ночь. Так делать до 2065 года. Гарантирую долголетие и Марксову шевелюру. При этом не курить, пить не больше 1 литра вина в месяц, до 35 лет виноградное, а потом только водку. Воздух, сон 8 часов, питание 3-разовое до 40 лет, все, что хочешь после, растительная и молочная пища. Прелюбодействовать минимально, в редких случаях, и то для того, чтобы убедиться, как это плохо. А лучше не падать при искушении, а крестить себя крестным знамением и шептать «сгинь, сгинь, пропади». К методике отца Сергия не прибегать. Вообще лучше носить короткие волосы и укорачивать свои желания и страсти. Таков тернистый путь к долголетию и длинноволосию. Будь здоров, мой дорогой. Жду письма большого-пребольшого и разборчиво написанного. Семен Александрович Ляндрас, семье. 2 декабря 1953 года. Мои милые, несравненные родные, дорогие Юлианка, мамуля и вся династия. Поздравляю вас с почти наступившим Новым годом и от всего сердца желаю вам не нового счастья, потому что вы не имели старого, а просто счастья, хотя бы и не безмятежного, но вознаграждающего за неотразимые невзгоды жизни. Бог приходит без колокольного звона, так говорили в старину, когда образно хотели выразить мысль, что радость и счастье приходят внезапно, когда их не ждешь или совсем перестаешь ждать. Дорогой мой сын и друг Юлианушка, прошу тебя, не придавай значения моим стенаниям. Все мои недомогания сущие бобо, и я переношу их с твоей помощью и помощью мамули с мужеством, достойным мифического сцеволы. Твои призывы, расположенные на полях письма, бодрые, остроумные строки ваших писем, твой свирепый взгляд с фотографии действуют на меня как успокаивающие и устрашающие. Все это помогает мне истязать внутренние ресурсы моей мудрости и не подвергаться коррозии от влияния окружающей среды. Будь уверен, что сберегу свою честь, несмотря на то, что оставаться коммунистом в моем нелепом положении куда сложнее, чем быть партийцем на воле. Но этот этап для меня – проверка моих моральных устоев. В 1927 году я стаскивал с балкона бывшего Коминтерна троцкистов, но за мной была вся моя красная пресня. На войне рядом были боевые друзья, а теперь я один со своей тоской и незаслуженным позором. Но тюрьма для меня зря не прошла. Я много поработал над собой и вычистил из себя много житейского хлама с добросовестностью ассенизатора. Нет, я не стал хуже. И это чванливое заявление, надеюсь, подкреплю делами во славу моей родины. Посылки отличны по содержанию и качеству. Если еще не поздно, ватные штаны не шли. Я исправил кое-как старые и холода не ощущаю. Ботинки при мне, но без пряжек, а со шнурочками. Куртку после долгих перипетий я получил и ношу с успехом. Шапку уберег и ношу ее фертом. Франт, банты на ногах, банты на голове, усы а-ля Чингисхан. На носу 2 пары очков и капюшон. Прямо бедуин в пешем строю. Капитал перечел. Самое сильное место по драматизму – первоначальное накопление. Рентой не занимался, мелок шрифт, читай сам, я тебе верю. Освежил в голове некоторые работы Ленина. Покончил с книжками идеалистов всех времен и школ. Вник в историю и философию буддизма, брахманизма и прочих. Это стереотипные, порой красивые, а порой мрачные сказки. Все эти идеалисты, теософы не внесли хаоса в мою черепушку. Сейчас перечитываю Щедрина и читаю пьесу Оскара Уайльда на английском языке, страдая из-за отсутствия англо-русского словаря с фонетикой и идиоматикой. Библиотека здесь богатая, но я был книгами избалован, и большинство книг из имеющихся здесь прошли через мои руки в гранках и верстках. Вот беда, все словари в библиотеке разобраны. Свою книгу выхаживаю. Ее страницы шелестят в извилинах моей высокоорганизованной материи. Огиз когда-нибудь родит ее, и для этого стоит жить. Очень жаль, что здесь нельзя поработать над рукописью и получить из дому некоторые книги. Ну да ладно, потерплю. Тем временем я радуюсь твоим успехам учебным. Твои планы, связанные с библиотекой Института литературы и аспирантурой, мне приятны. Если добьешься успеха, будет хорошо. Помнится мне, что ты в своих конспектах допускал небрежность. Писал на клочках, не заводил тематических записных книжек и так далее. Се грех. Помни, даже в посредственной книге можно обнаружить интересную мысль, фразу. Надеясь на память, не записываем, забываем, а потом сожалеем. Жизнь коротка, книг много. Читая книгу, надо ее сразу выжать, как лимон. Забыть хорошую мысль — факт, расточительность и бесхозяйственность. Уж такой я неисправимый назидатель. Ты хотя и сам с усами, но для меня по-прежнему малое дитя, нежно любимое. Ты у меня единственный. Значит, должен быть на голову выше меня по всем статьям, но при всем этом уважать, пусть не великие, но здравые мысли. У нас здесь было холодно, морозно, зимно. 2 ноября необычайно поздно улетели грачи, гнездившиеся за стеной на дереве. Я удивлялся, как, живя на воле, можно издавать такие богопротивные звуки, царапающие сердце. Но после их отлета стало еще грустнее. Теперь наступила ростепель, и вдруг на решетке зачирикали воробушки, повадились голубки сизые, и все воркуют, как это хорошо. Накануне мне снилось, что потерял тебя в толпе, долго искал и, наконец, потеряв надежду, нашел около манежа. Радуясь и плача, я смеялся во сне да так громко, что мой сосед пнул меня в бок. Узнав причину моего смеха, он очень горевал, что прервал мой счастливый сон. Крепко тебя прижимаю к груди, в преддверии всамделишного поцелуя, и начинаю считать минуты до следующего письма. Семен Александрович Леандрес, семье. 6 января 1954 года. Дорогие мои родные, мамуля, Юлианушка, в твоем письме от 27 ноября, где были чудесные послания, и от мамы, и Илюши, ты писал мне, что к Новому году пришлешь мне письмо, а его нет и теперь. В чем причина? Экзаменационная сессия? Болен? Ждешь меня домой? Зачем писать, если скоро увижу? Или, быть может, досрочно начал встречать Новый год и пьешь за мое здоровье 2-ю декаду? Был такой исторический, весьма смешной случай. Граф Драгомилов, отважный воин Кутила, любимец императора, послал телеграмму Александру Третьему. «Поздравляю Новым годом, 3-й день пью ваше здоровье». Нелишенный остроумия и такта император ответил: «Благодарю, но не пора ли перестать? Благодарю тебя, Юлианушка, за роскошные штаны, ватные, и нежнейшие, тончайшие шаровары цвета бедра новорожденной нимфы. Такой одежде мне не страшны ни сырость, ни мороз. Живу под впечатлением, что правосудие полностью восторжествует. Расстрел Берии и его опричников — мощное начало. Мне почему-то кажется, что Руденко познакомился с моим письмом к Ворошилову. У меня предчувствие, что на этот раз мое письмо попало в руки, которые дали делу ход, толчок. Верно, мне надоело целовать вас и прижимать к сердцу письменно. Очень-очень мне хочется все это произвести на самом деле. Нет сладости в проштампелеванных поцелуях. Теперь я жду большого подробного письма обо всех и обо всем. Здоровье, сессия. Об одном прошу, не гонись за должностями, окладами и прочим фейерверком. Остепеняйся. Меньше званий, больше знаний и патриотизма. Признание и материальное благополучие придет само по себе, но зато прочно и не на зыбкой основе. Кончаю письмо уведомлением, что начинаю свой трутневый день обозрением твоего портрета и перечитыванием твоих боевых призывов и повелений. Я тебя очень люблю, и писать об этом может только очень талантливый литератор. Да-да, просто верь мне, и ты не ошибешься. Мамульку мою и всех иже с ней целуй. Надеюсь, что она не лишена столь нужного ей внимания и заботы со стороны моих любимых братьев и сестричек. Кланяйся маме. Всегда твой. Вспоминает Галина Тарасова. Однажды ночью мне позвонили. У вас есть двоюрный брат? У меня 3 двоюрных брата. А кто из них хулиган? Володька Яковлев. А брат Юлян у вас есть? Есть. Что случилось? Он находится у нас в 108-м отделении милиции за хулиганство. Просил позвонить не матери, чтобы не огорчать, а вам». Я помчалась в отделение, и начальник мне рассказал, что произошло. Юлиан зашел пообедать в кафе в доме актеров, подошел к столику, за которым уже сидел человек, и попросил разрешения сесть рядом. А тот презрительно ответил: «Я с детьми врагов народа за одним столом не сижу». Юлик дал ему по физиономии, вытряхнул со стула и оторвал рукав пиджака. Тут я напрягла все свои извилины, все-таки юрист по образованию, и обратилась к начальнику: «Товарищ, здесь же нет состава преступления. Это не хулиганство, а нанесение легких телесных повреждений в состоянии аффекта, наступившего в результате оскорбления самого дорогого ему человека». Начальник подумал и решил: «Ладно, я его сейчас отпущу, а утром доложу начальству, пусть думают, что с ним делать». Я стала Юлика прорабатывать. «Как ты мог? Мама, наверное, думает, что и тебя забрали». «А меня и забрали». «Что ты говоришь? И тот человек, кстати, старше тебя». «У подлости нет возраста. Еще раз услышу от кого-нибудь такое про отца, убью». Это он, конечно, сказал после стресса. На него смотреть было страшно. Юлиан Семенов отцу. 5 февраля 1954 года. «Родной мой папулька, пишу тебе эту весточку и не чаю застать тебя во Владимире. Во вторник я был в прокуратуре, там мне пообещали, что тебя вот-вот перевезут в Москву, а здесь можно устроить фрукты, новые очки, может быть, даже и свидание. Старичков мне сказал, что как только тебя привезут, все закончится очень-очень быстро. Кстати, мы с ним очень хорошо говорили, и, повторяю, он обещает очень быстрое, очень благоприятное для меня с тобой разрешение вопроса. Если тебя не отправят во вторник, то я пойду и в военную прокуратуру, и в президиум. Там твое дело на спецконтроле, и нажму крепенько, дабы ускорить твой приезд. Когда тебя привезут, если выйдут какие-нибудь неувязки с новым следователем, апеллируй сразу и только в прокуратуру. Они опротестовали решение ОСО. По их предложению Верховный суд дело отменил как неправильное, и они заинтересованы в твоем скорейшем освобождении. Как твое здоровье, родной? У нас все очень хорошо. Я, мама, баба Маша, баба Клава живы-здоровы. Шлет тебе большой привет дядя Алеша. Он уехал в Ленинград на работу. Я сейчас целыми днями в читалке в Ленинской, по вторникам в прокуратуре. Папулик, не пишу много, думаю, все переговорим уже с тобой без помощи канцелярских принадлежностей, но языком, жестами, улыбкой и всем-всем материальным. Крепко-крепко целую. Твой Юлька». Папа к тому времени из института уже был исключен, но от Семена Александровича это скрывал, чтобы не огорчать. О восстановлении сына хлопотала Галина Николаевна. Из письма Галины Николаевны Ноздряной в Институт восточных языков. «Я не собираюсь быть адвокатом сына, но не могу пройти мимо некоторых обстоятельств, имеющих принципиальное значение. После ареста отца в отношении Юлиана принимаются особые дискриминационные меры. Его освобождают от работы в лекторской группе. Работа в этой группе доставляла ему большое творческое удовлетворение, а ведь сын за отца не отвечает. Секретарь комитета комсомола вызвал его и предложил подать заявление об уходе из института и прекратить хлопоты об отце, так как этими действиями он компрометирует органы МГБ. Разве это можно назвать воспитательной работой? Так дрова ломают, они воспитывают молодежь. А как видите, парень разобрался в партийной сущности своего отца. Отец полностью реабилитирован. Далее. Парень за первый же проступок исключается из комсомола и из института. То есть по существу лишается права на труд. Перечеркиваются 5 лет жизни, полностью аннулируются перспективы на будущую творческую работу. Почему, наконец, секретарь райкома вызвал Юлиана, ограничился вопросом, кто ваши родители, и, узнав, что арестован отец, сказал, что все понятно, и на этом прекратил разбор дела? Он все это перестрадал. Сидит дома и занимается. У меня, коммуниста и педагога, не укладывается в сознании такое отношение. Мне кажется, что в данном случае имеет место нарушение партийных принципов об индивидуальном подходе к людям». СССР. Министерство государственной безопасности. Бутырская тюрьма МВД СССР. 20 апреля 1954 года. Справка номер 58. Выдано гражданину Ляндресу Семену Александровичу, 1907 года рождения, национальность еврей, уроженцу Минской области деревни Боровино, в том, что он с 30 апреля 1952 года содержался в тюрьме, освобожден за прекращением дела и следует к месту жительства. Как только Семен Александрович вернулся домой, папа позвонил Примакову. Тот сразу же пришел и был первым, кто деда увидел. Узнать его было невозможно. В 47 лет он превратился в старика с отбитыми на допросах почками и печенью, весом в 50 килограммов. Не человек, мощи. С трудом, шаркающей походкой дошел Семен Александрович до кровати, лег и попросил поднести телефонный аппарат. Надо срочно позвонить в обком, доложиться. Как миллионы людей, бабушка и дед, несмотря на гибель друзей, отсидки членов семьи и нечеловеческие унижения, остались верующими коммунистами до самой смерти. В этом не было позы или неискренности. Они были такими, и все тут. Жертвы массового гипноза? Бессловесные пешки, раздавленные системой? Люди, понявшие, что отдали жизнь непритворимой на практике мечте идеалистов-платоновцев и отказавшиеся смотреть правде в глаза? Не знаю. У нас умеют судить. Быстро, необъективно, по-детски жестоко. Умеют отрекаться, легко, не оглядываясь. Умеют забывать. И людей, и историю. У нас охотно ищут и всегда находят виновных. Мы часто становимся Иванами, не помнящими родства, верая, что, предав забвению, можно исправить. Мы по-азиатски шумно каемся в грехах, а опьяненные ощущением прощения совершаем новые ошибки, и нет конца судорожным шараханиям, нереальным иллюзиям и реальным бедам. Отец часто говорил, что не по-божески, когда дети становятся судьями родителей. Он был прав. Не надо наших стариков судить, не надо их и оправдывать. Они не нуждаются в оправдании, потому что даже в своих заблуждениях были честнее и смелее многих из нас. Их надо всего лишь помнить, ибо в памяти заложены и любовь, и надежда на разумное, достойное будущее.